Глава 10. Еще в феврале синещекий изобретатель создал первый образец. Это был только грубый набросок, болванка, воплощение голого принципа, остов мечты. В большой пустынной комнате, где холодный электрический свет отливал лиловатым, как это бывает в ателье и лабораториях, произошло первое зачаточное представление. Изобретатели Драйер стояли в углу комнаты и безмолвно смотрели. Посредине же, на освещенном полу, толстая фигурка ростом в 1,5 фута, плотно закутанная в коричневое сукно, так что были видны только короткие, словно из красной резины, ноги в детских сапожках на пуговках, ходили взад и вперед механической, но очень естественной поступью, поворачиваясь с легким скрипом на каждом 10-м шагу. Драйер, сцепив руки на животе и улыбаясь из-под лобья, в молчаливом умилении смотрел на нее, как смотрит чувствительный посетитель на ребенка, первыми шажками которого его угощает гордый, но на вид равнодушный отец. Впрочем, было заметно, что изобретатель взволнован. В такт движением фигурки он слегка постукивал подошвой. «Боже мой!» — тонким голосом сказал вдруг Драйер, словно готов был прослезиться. Коричневая фигурка, похожая на ребенка, на которого сверху надели бы мешок, ступала действительно очень трогательно. Сукно было только для приличия. Потом изобретатель ее раскутал и обнажил механизм, гибкую систему суставов и мускулов и 3 маленьких, но тяжелых батареи. Самым замечательным в этом изобретении, и проступало это даже в первом грубом образце, были не столько электрические ганглии и ритмическая передача тока, сколько легкая, чуть стилизованная, но почти человеческая походка механического младенца. Тайна такого движения лежала в гибкости вещества, которым изобретатель заменил живые мускулы, живую плоть. Ноги первоначального младенца казались живыми не потому, что он их переставлял, ведь автоматический ходок не диковина, а потому что самый материал, оживленный током, находился в постоянной работе, переливался, натягивался или ослабевал, как будто и вправду были там и кожа, и мышцы. Ходил он мягко, без толчков. Вот в этом-то было чудо. И вот это особенно оценил Драйер, относившийся довольно равнодушно к технической тайне, открытой ему изобретателем. Но младенец должен был вырасти. Следовало создать не только подобие человеческих ног, но и подобие человеческого тела с мягкими плечами, с гибким корпусом, с выразительным лицом. Изобретатель, однако, не был ни художником, ни анатомом. Драйер поэтому нашел ему 2 помощников — скульптора, чьи работы отличались особой легкостью, нежностью, слегка фантастической изящностью, и профессора анатомии, написавшего в свое время суховатый, но любопытный труд о самосознании мышц. Вскоре мастерская приобрела такой вид, будто в ней только что аккуратно нарезали 2 дюжины человеческих рук и ног, а в углу с независимым выражением на лицах столпилось несколько голов, на одной из которых кто-то раздавил окурок. Анатом и скульптор помогали усердно. Один из них был долговязый, бледный, неряшливый, с орлиным взглядом, длинными откинутыми назад волосами и большущим кадыком, другой — солидный, седой, в очках, в высоком крахмальном воротнике. Их внешность служила для Драйера источником непрестанного наслаждения, ибо тот с шевелюрой был профессор, а этот в строгих очках — скульптор. Но забавляло его и другое. Он уже мог представить себе довольно ясно, как в костюмах на показ за витриной будут ходить туда и сюда — искусственные манекены. Это было прелестное видение. Кроме того, дело было прибыльное. Уже в мае он дешево купил у изобретателя право на патент и теперь решал про себя, что лучше сделать – оживить движущимися фигурами магазин или же продать изобретение иностранному синдикату. Первое было веселее, второе – выгоднее. Как бывает в жизни у многих коммерсантов, он стал чувствовать в эту весну, что, в сущности говоря, его дела приобретают какую-то самостоятельную жизнь, что его деньги, находившиеся в постоянном плодотворном вращении, движутся по инерции и движутся быстро, и что он, пожалуй, теряет власть над ними, не может по желанию остановить это золотое огромное колесо. Его крупное состояние, которое он создал в год причудливых удач, в такую именно пору, когда случайно нужны были легкость, счастье, воображение, теперь уже стало слишком живым, слишком подвижным. Всегда настроенный бодро, он надеялся, что это лишь временная утрата власти, и ни на миг не полагал, что это вращение может постепенно превратиться в золотой призрак, и что когда он остановит его, то увидит, оно исчезло. Но Марта теперь еще пуще прежнего, ненавидя прихотливую легкость мужа, хотя ей-то он и был обязан своим случайным богатством, нестерпимо боялась, что он догорцует до катастрофы раньше, чем она навсегда его отстранит и сама остановит кружение. Магазин работал хорошо, но прибыль не оседала. Совершенно внезапно улетела у него в сквозняке биржи 1080. Он проводил их с улыбкой. Осталось немало таких тыщенок. Но Марта почуяла в этом роковое предостережение. Она была бы готова дать ему отсрочку на выгодное дело. Она сама признавалась, что, несмотря ни на что, верит его нюху в некоторых случаях. Но нужно было действовать безотлагательно, когда всякий лишний месяц мог значить новое уменьшение богатства. Тот солнечный мучительный день, как только она и Франц вернулись с тенниса в синеватый холодок особняка, она сразу повела его в кабинет, чтобы показать ему револьвер. С порога она указала ему быстрым взглядом и едва уловимым движением плеча письменный стол в глубине. Там в ящике лежало орудие их счастья. «Вот ты его сейчас увидишь», — шепнула Марта и двинулась к столу. Но в это время размашистым и легким ходом вошел в комнату Том. «Убери собаку», — сказал Франц. «Я ничего не могу делать, пока тут собака». Марта резко крикнула. «Уходи, Том! Хуш!» Том прижал уши, вытянул нежную серую морду и зашел за кресло. «Убери», — сказал Франц сквозь зубы, и его всего передернуло. Марта хлопнула в ладоши, Том скользнул под кресло и вынырнул с другой стороны. Она взмахнула рукой. Том вовремя отпрыгнул и, обиженно облизнувшись, затрусил к двери. На пороге он обернулся, подняв переднюю лапу, но Марта шла на него. Он покорился неизбежному. Марта захлопнула дверь. Услужливый сквозняк тотчас стукнул рамой окна. «Ну, теперь скорее», — сказала она сердито. «Что ты там забился в угол? Пойди сюда». Она быстро выдернула ящик, рыжий портфель. Портфель она приподняла, в глубине лежал черный предмет. Франц машинально протянул руку, взял, повертел. «Это Браунинг», — сказал он вяло, — «без барабана. Браунинг». Он поднял голову, Марта вдруг сухо усмехнулась и отошла. «Положи назад», — сказала она, глядя в окно. Все стало так ясно. Вилли смеялся, он ведь смеялся, когда тот ему показывал. «Я тебе говорю, положи назад. Ты же отлично видишь, что это зажигалка для сигар». «В виде Браунинга», — сказал Франц и как можно беззвучнее задвинул ящик. И в тот день Марта кое-что поняла. До сих пор ей казалось, что она действует так обдуманно, так рассудительно, как действовала всю жизнь. Не деловитый расчет, а фантазия, та фантазия, которая так всегда была ей ненавистна. Пустая трата времени. Черт знает что, заскок, самоуверенность новичка. Уже однажды случилось нечто подобное. Был этот жених с вонючей белкой в руках, из которого она по молодости лет думала сделать дюжинного, солидного, послушного мужа. Через месяц в скучнейшем норвежском городке она убедилась, что ничего не выйдет. 7 лет холодной борьбы. Ей нужен был тихий муж. Ей нужен был муж обмертвелый. Через 7 лет она поняла, что ей просто нужен мертвый муж. Но нельзя так по-дурацки браться за это дело. Если нет опыта, то, по крайней мере, нужна известная трезвость, разборчивость. А вместо того... Было несколько дней, когда она вся как-то сжалась, отвердела, как человек, который спохватился бы, что невольно ошибался, и теперь удаляется в пустыню, чтобы набраться сил, очиститься, подтянуть душу и снова вернуться к своему делу, и уже не ошибаться по-старому. Она поняла, что ее спасение в простоте строгости, обычайности, искомый способ должен быть совершенно естественным и чистым. Посредников просят не беспокоиться. Отрава сводня, пистолет маклер. Оба могут подвести. Это оборотни случая. Франц молча кивал. Комнатка была полна солнца. Он сидел на подоконнике. Рамы были раскинуты и укреплены деревяшками. Роскошные белые облака грудью вперед быстро и мощно плыли наискось по синеве уже по-летнему темной. Солнце облепляло правильными искрами чешую зеленой черепичной крыши напротив. Где-то густо грохотал грузовик. Стало жарко спине. Он сполз с подоконника. Марта, туго скрестив ноги, сидела боком у стола. Ее освещенное солнцем гладкое лицо казалось шире от того, что она кулаком уткнулась в подбородок. Углы ее влажных губ были опущены, глаза глядели вверх. В сознании у Франца кто-то совершенно посторонний мельком отметил, что она сейчас похожа на жабу. Но она двинула головой, все стало опять душно, темно и неотразимо. «Удавить!» — пробормотала она. «Если б можно было просто удавить! Голыми руками!» Ей казалось иногда, что сердце у нее лопнет, не выдержав чувства ненависти, которое ей внушало каждое движение, каждый звук драйера. Бывало, когда он ночью гладил ее по обнаженной руке, неуверенно посмеиваясь, ей до тошноты, до обморока хотелось вцепиться ему в шею и сжимать, сжимать изо всех сил. Она понимала, как трудно мыслить логически, развертывать простые и плавные планы, когда все в ней кричит и бушует. А что-нибудь нужно было сделать. Драйер перед ней чудовищно разрастался, как пожар. Но оказывалось, что человеческую жизнь, как пожар, тушить опасно и трудно. И так недавно, решив, что надобно действовать просто, отбросить обманчивые игрушки вроде яда, который найдет экспертиза, вроде револьвера, который годен только что закурить сигару, она вскоре заметалась еще пуще, как человек, увидевший, что горит занавеска, вот-вот займется вся комната, запылает постель, и уже лестница полна дыма, ступени исчезают. Не выбраться. Большой, загорелый от тенниса, в ярко-желтой пижаме с раскрытой грудью, где густо велись золотистые волосы, пышущий теплом и здоровьем, издающий те разнообразные крякающие, ухающие звуки, которые издает мужчина, когда встал с постели раньше обыкновенного, драйер заполнял всю спальню, весь дом, весь мир. От его торжествующего присутствия, Она все чаще спасалась к Францу, приходила даже в те часы, когда он еще был на службе, и, штопая носок, сурово сдвинув брови, ждала его прихода с уверенной и законной нежностью. Прожить дольше одного дня без его покорных губ и близоруких прикосновений она не могла. То мгновение в их свиданиях, когда нежная молния вздрагивала вдруг в самой глубине ее существа, было необходимостью безусловной. Когда она, еще ощущая удаляющееся полыхание, размякшее, вздыхающее, открывала глаза, ей было странно, что Дрейер еще жив. Она вскоре пыталась вновь завлечь сонного Франца, и, добившись этого, она снова воображала, что по мере того, как блаженство близится, Дрейер гибнет, что каждый торопливый удар ранит его еще глубже, и что, наконец, он слабеет, валится, растворяется в нестерпимом блеске ее счастья. Но он, как ни в чем не бывало, он оживал, шумно проходил по всем комнатам, и веселый, голодный, сидел против нее за ужином, складывал, пронзал вилкой пласт ветчины и жевал, вращая желтыми усами. «Помоги же мне, Франц, помоги!» — бормотала она, иногда хватая его за руки, скользя пальцами по его груди, тряся его за плечи. Его глаза за стеклами очков были совершенно покорны, но придумать он не мог ничего. Его воображение было ей подвластно. Оно готово было работать на нее, но толчок должна была дать она. Внешне он очень изменился за эти последние месяцы. Потощал, побледнел, душа в нем осипла, какая-то слабость была во всех его движениях, как будто он существовал только потому, что существовать принято, но делал это нехотя, был бы рад всякую минуту вернуться в сонное оцепенение. Ход его дня был машинальный. Утренний толчок будильника был как монета, падающая в автомат. Он вставал, вяло умывался, шел к станции подземной дороги, садился в некурящий вагон, читал все тот же рекламный стишок в простенке, под ритм этого грубого хорея доезжал до нужной остановки, поднимался по каменным ступеням, щурился от солнца, от ряби Анютиных глазок на огромной клумбе, пересекал улицу. В магазине он делал все, что полагается делать приказчику. Вернувшись тем же путем домой, он обычно находил у себя Марту и опять-таки делал все, что от него требовалось. В продолжении получаса после ее ухода он читал газету, потому что газеты читать принято. Потом он отправлялся к Дрейеру ужинать. За ужином он иногда рассказывал, что читал в газете, повторяя некоторые фразы слово в слово и странно путая факты. Около 11 он уходил, пешком добирался домой, всегда по тем же панелям. Через четверть часа он уже раздевался, потухал свет, автомат останавливался, чтобы через 8 часов опять прийти в действие. В мыслях его была та же однообразность, как и в движениях, и порядок их соответствовал порядку его дня. Тупой клинок порезался. Нынче 11 июня. Поезд на 2 минуты опоздал. Есть дураки, которые дамам уступают место. Чисти зубы нашей пастой, улыбаться будешь часто. Чисти зубы нашей пастой, чисти зубы. Предпоследняя остановка. Улыбаться будешь часто. Улыбаться будешь часто. Улыбаться будешь. Приехали. И как за словами, написанными на стекле, за этими ровными мыслями была черная тьма, тьма, в которую не следовало вникать. Но бывали странные просветы. Ему показалось однажды, что полицейский чиновник с портфелем под мышкой, сидящий рядом, смотрит на него подозрительно. В письмах матери были как будто инсинуации. Она утверждала, например, что в его письмах к ней он пропускает буквы, не дописывает слов, путает. А то в магазине желтое тюленеподобное лицо резинового человека, предназначенного для развлечения купальщиков, показалось ему похожим на лицо Драйера, и он был рад, когда его унесли. Со странной тоской он вдруг вспомнил школу в родном городке, почуя запах цветущей липы. Ему померещилось как-то, что в молоденькой девушке с подпрыгивающей грудью в красном платье, которая побежала через улицу со связкой ключей в руке, он узнал дочку швейцара, примеченную им некогда много веков тому назад. Все это были только мимолетные вспышки сознания. Он тотчас возвращался в машинальное полубытие. Зато ночью во сне что-то в нем прорывалось. Вместе с Мартой они отпиливали голову пивки, хотя, во-первых, он был весь в морщинах, а во-вторых, назывался на языке снов Драйер. В этих снах ужас, бессилие, отвращение сочетались с каким-то потусторонним чувством, которое знают, может быть, те, кто только что умер, или те, кто сошел с ума, разгадав смысл сущего. Так в одном из его сновидений Драйер медленно заводил граммофон, и Франц знал, что сейчас граммофон гаркнет слово, которое все объяснит, и после которого жить невозможно. И граммофон напевал знакомую песенку о каком-то негре и любви негра, но по лицу Драйера Франц вдруг замечал, что тут обман, что его хитро надувают, что в песенке скрыто именно то слово, которое слышать нельзя, и он с криком просыпался и долго не мог понять, что это за бледный квадрат в отдалении. И только когда бледный квадрат становился просто окном в его темной комнате, сердцебиение проходило, и он со вздохом опускал голову на подушку. И внезапно Марта с ужасным лицом, бледным, блестящим, широкоскулым, со старческой дряблостью складок у дрожащих губ вбегала, хватала его за кисть, тащила его на какой-то балкон, высоко висящий над улицей. И там, на мостовой, стоял полицейский и что-то держал перед собой. И медленно рос, и дорос до балкона, и, держа газету в руках, громким голосом прочел Францу смертный приговор. Он в аптеке купил капель против нервозности и одну ночь действительно проспал слепо, а потом все пошло сначала, хуже прежнего. Его коллега по отделу, белокурый атлет, как-то заметил его бледность и посоветовал купаться по воскресеньям в озере, жариться на солнце. Но ледяная тень тяготела над Францем, а вдобавок досужий час значил час с Мартой. Она же принимала его бледность за тот пронзительный недуг, которым сама болела, за белый жар неотвязной мысли. Ее радовало, когда иногда в присутствии Драйера Франц, встретив ее взгляд, начинал сжимать и разжимать руки, ломать спички, теребить что-нибудь на столе. Ей казалось тогда, что ее лучи пронзают его насквозь, и что, кольни она его острым лучом в ту напряженную, сжатую частицу его души, где таится сдержанный образ убийства, эта частица взорвется, пружина соскочит, и он мгновенно ринется. Зато ее раздражало, когда ни ею, ни ее взглядом и словом бывал потрясен Франц. Она пожимала плечами, слушая его бормотание. «Пойми же, он сумасшедший!» — повторял Франц. «Я знаю, что он сумасшедший!» «Пустяки, не сумасшедший, а просто так, с бзиком! Это нам даже выгодно! Перестань, пожалуйста, дергаться!» «Но это ужасно!» — настаивал Франц. «Ужасно жить в квартире, где хозяин душевно больной! Вот почтальон тоже подтверждает. Я не могу! Перестань же! Он совсем тихий, у него больная жена!» Франц тряс головой, и ее никогда не видно. «Мне это не нравится. Ах, это все так неприятно. Глупо, это нам выгодно. Никто за нами не следит, не вынюхивает. Мне кажется, что нам очень повезло в этом смысле. «Бог знает, что у них происходит в комнате», — вздохнул Франц. «Такой там бывает странный шум, не то смех, не то, я не знаю, вроде кудахтанье». «Ну, довольно», — тихим голосом сказала Март. Он замолчал, опустив одно плечо ниже другого. «Милый, милый», — заговорила она уныло и бурно, — «разве это все важно? Разве ты не чувствуешь, что дни идут, а мы все мечемся, не знаем, что предпринять? Ведь эдак мы себя доведем до того, что в один прекрасный день просто набросимся, разорвем, растопчем. Нельзя так тянуть. Надо что-нибудь придумать. И знаешь...» Она понизила голос почти до шепота. «Знаешь, он последнее время такой живой. Невозможно живой». Она была права. Жизнь в Драйере так и пылала. Так действовали на него запах цветущих лип, солнце, игра в теннис, сложный круговорот дел. Кроме того, у него было увлечение. До поры до времени он решил скрыть это увлечение от жены, хотя, правда, раза три намекал на какое-то особое, необыкновенное дело. Но и то сказать, как бы он объяснил ей, чем увлекся, невозможно. Сочла бы за пустую прихоть, пожилой пигмалион и дюжина электрических галатей. Они уже оживали, оживали. Жена бы сказала, занимаешься чепухой. Да, но какая чудесная чепуха! Он улыбнулся, подумав, что и у нее, небось, свои причуды. Перед тем, как лечь спать, например, розовая вода и лед. И не только уход за лицом, но и всякие упражнения, уроки ритмической гимнастики чуть ли не каждый день. Он улыбнулся опять и тростью простучал по частоколу. Шел он по солнечной стороне улицы. Его спутник, чернявенький изобретатель, все намекал, что недурно бы перейти на теневую панель, но Драйер не слушал. Если ему приятно солнце, то и другим оно должно быть приятно тоже. «Еще довольно далеко», — вздохнул его спутник. «Вы непременно хотите пешком?» «С вашего разрешения», — рассеянно поклонился Драйер и малость ускорил шаг. Он теперь думал о том, как весело жить, как все любопытно в жизни. Вот сейчас, например, ведут его смотреть на что-то весьма занятное. Останови он прохожего и спроси: «А угадай-ка, милый, на что я иду смотреть и почему должен пойти?» Никогда бы не ответил прохожий. Мало того, все эти люди на улицах, снующие мимо, ожидающие на трамвайных остановках, какое собрание тайн, поразительных профессий, невероятных воспоминаний. Вот этот, например, в котелке с моноклем. Быть может, он помнит какую-нибудь фантастическую ночь, спортивный холодок, отбитый у англичан окоп, где на углах переходов еще остались смешные надписи «Пикадилли», «Бонд-стрит», «Кингс-кросс». А не то яблочный запах удушливого газа, хлюпающую грязь и грохот в небе. А почему чужого человека наделять собственным своим воспоминанием? Можно ведь предположить и всякое другое, что прохожий этот завтра едет в Китай, или что он знаменитый сыщик, или акробат, или мастер на лыжах прыгать, или написал замечательную книгу. Ничего не известно, и все возможно. «Направо», — сказал его спутник, тяжело дыша. «Вон тот дом со статуями». Это был криминальный музей. Кунсткамера беззаконий при здании главного суда. У одного почтенного бюргера, ни с того ни с сего растерзавшего дитя соседа, нашли среди прочих тайных курьезов искусственную женщину. Эта женщина была теперь в музее. Изобретатель, движимый профессиональной тревогой, желал на нее посмотреть. Женщина, однако, оказалась сделанной грубовато, а таинственный состав, о котором говорилось в газетах, был просто гуттаперчей. Правда, она умела закрывать стеклянные глаза, нагревалась изнутри, волосы были настоящие, но, в общем, чепуха, ничего нового, вульгарная кукла. Изобретатель тотчас ушел, но Драйер, всегда боявшийся упустить что-нибудь любопытное, принялся обходить все залы музея. Он осмотрел лица бесчисленных преступников, увеличенные снимки ушей, ладоней, нечистоплотные отпечатки, кухонные ножи, веревки, какие-то выцветшие лоскутки одежд, пыльные склянки, тысячу мелких обиходных предметов, незаслуженно обиженных, и опять ряды снимков, лица немытых, плохо одетых убийц, одутловатые лица их жертв, ставших после смерти похожими на них же. И все это было так убого, так скучно, так глупо, что Драйер вдруг улыбнулся. Он думал о том, каким нужно быть нудным, бездарным человеком, тупым однодумом или дураком-истериком, чтобы попасть в эту коллекцию. Мертвенная серость экспонатов, налет пошлого преступления на предмете мещанской обстановки, ни за что, ни про что обиженный столик, на котором нашли отпечаток грязного пальца, банка из-под варенья, тоже как-то замешанная, ржавые гайки, пуговицы, жестяной таз — все это в представлении Драйера выражало самую сущность преступления. Сколько эти глупцы пропускают? Пропускают не только все чудеса ежедневной жизни, простое удовольствие существования, но даже вот такие мгновения, как сейчас, способность с любопытством отнестись к тому, что само по себе скучно. И обыкновенно все кончается судом, каторгой, казнью. На рассвете в автомобиле едут заспанные бледные люди в цилиндрах, представители города, помощники бургомистра. Холодно, туманно, 5 часов утра. Каким, вероятно, ослом себя чувствуешь в цилиндре в 5 часов утра? Ослом стоишь в тюремном дворе и приводят осужденного. Помощники палача тихо его уговаривают, не кричать, не кричать. Потом публике показывают отрубленную голову. Что должен делать человек в цилиндре, когда смотрит на эту голову? Соболезнующе ей кивнуть или укоризненно нахмуриться, или ободряюще улыбнуться? Видишь, мол, как это все было просто и быстро. Драйер поймал себя на мысли, что все-таки любопытно было бы проснуться раным-рано и после основательного бритья до сытного обеда выйти в полосатой тюремной пижаме на холодный двор, похлопать солидного палача по животу, приветливо помахать на прощание всем собравшимся, поглазеть на побелевшие лица магистратуры. Да, лица неприятные. Вот, например, какой-то молодчик, зарубивший отца и мать, ушастый, немытый. Вот небритый господин, оставивший на вокзале сундук с трупом невесты. Еще какие-то тупорылые, еще, а вот и головорубка. Доска, деревянный ошейник, все честь честью. А рядом американский стул. Зубной врач в маске. Пациенту тоже маску на лицо с дырками для глаз. Штанину на голени разрезают, чтобы приложить провод. Пускают ток. Прыгаешь, хоп-хоп, как на ухабах, жилы на кистях хлопаются, изо рта, из ушей клубы пара. Какие дураки! Коллекция дурацких физиономий и замученных вещей. На улице было солнечно. Дул пышный ветер, подошвы прохожих оставляли на асфальте серебряные следы. Прекрасен, лазурен и душист город жарким летом. Недурно тоже в лесу или на море. Облака сияющие, каникульные, рабочие лениво чинят мостовую. Хорошо. И ему вдруг показалось забавным искать на лицах этих рабочих, этих прохожих, те черты, которые он только что видел на бесчисленных фотографиях. И вот удивительно, он в каждом встречном узнавал преступника, бывшего, настоящего или будущего, и вскоре так увлекся этой игрой, что для каждого начал придумывать особое преступление. Он долго наблюдал за сутулым человеком с подозрительным чемоданом и, наконец, подошел к нему и, вынув папиросу, попросил огонька. Человек стряхнул пепел, дал ему закурить. Драйер заметил, что дрожит эта рука, и пожалел, что вот не может легонько отогнуть ворот пиджака и показать значок сыщика. Лицо за лицом скользило мимо, мелькали неверные глаза, и в каждом взгляде была возможность убийства. Так он шел, вращая тростью, как пропеллером, необыкновенно развлекаясь, улыбаясь невольно чужим людям, с удовольствием отмечая их мимолетное смущение. Но потом игра ему наскучила, он почувствовал голод и ускорил шаг. Подойдя к калитке, он заметил в саду жену и племянника. Они неподвижно сидели у стола под полотняным зонтиком и смотрели, как он приближается. И он почувствовал приятное облегчение, увидев, наконец, два совершенно человеческих, совершенно знакомых лица. Глава 11. «Прошу вас, сударыня, — сказал Вилли Грюн, — не надо. Вы уже дважды из-под тишка посмотрели на часы, а потом на мужа. Право, не поздно». «И возьмите еще земляники», — сказала госпожа Грюн, нежная, тонкобровая, как говорится, стильная, и сверкнула текучими серьгами. «Придется посидеть, моя душа», — обратился Драйер к жене. «Я все еще не вспомнил». «Верю», — сказал Вилли, пыхтя и расплываясь в кресле, — «верю, что анекдот мастерской, но его, по-видимому, нельзя вспомнить». «Или, например, ликера», — сказала госпожа Грюн. Драйер постучал себя по лбу кулаком. «Начало есть, средняя часть тоже, но конец, конец!» «Бросьте», — сказал Вилли, — «а то вашей супруге станет еще скучнее, она суровая. Я ее боюсь». «Завтра в это время мы уже будем по пути в Париж», — плавно разбежалась госпожа Грюн, но муж ее перебил. «Она везет меня в Париж не город, а шампанское, но у меня от него всегда изжога. Однако я еду. Кстати, вы так до сих пор и не удосужились мне ответить, куда вы собираетесь этим летом. Знаете, был случай, вспоминал человек анекдот и вдруг лопнул. Мне не то обидно, что я не могу вспомнить», — жалобно протянул Драйер. «Мне обидно, что я вспомню, как только расстанемся. Мы еще не решили. Не правда ли, моя душа, мы еще не решили? Мы даже и не говорили об этом вовсе. Там была какая-то заковыка в конце, такая забавная». «Я говорю вам, бросьте», — пыхтел Вилли. «И как это вы еще не решили? Уже конец июня, пора». «Я думаю», — сказал Драйер, вопросительно взглянув на жену, — «что мы поедем к морю». «Вода?» — кивнул Вилли. — «Вода — это хорошо. Я бы тоже с удовольствием, но тащусь в Париж. Плаваете?» «Какое?» — мрачно ответил Драйер. — «Учился и не научился. Вот и на лыжах тоже как-то все так. Размаха нет, легкости. Душа моя, а ведь правда, мы поедем к морю. Франца с собой возьмем, Тома, побарахтаемся, загорим». И Марта улыбнулась. Она не сразу поняла, откуда потянула такой ясной влажной прохладой. Ей представился длинный пляж, где они как-то раз уже побывали, белый мол, полосатые будки, тысяча полосатых будок. Они редеют, обрываются, а дальше верст на 10 пустая белизна песка вдоль сияющей серовато-синей воды. «Мы поедем к морю», — сказала она, обернувшись к Вилли. Она оживилась необыкновенно. Губы полуоткрылись, две серповидных ямочки появились на потеплевших щеках. Волнуясь, она стала рассказывать госпоже Грюн о летних своих платьях, о том, что солнечный загар теперь в большой моде. Драйер смотрел на нее и радовался. Она никогда не сияла так, когда бывала в гостях, особенно в гостях у Грюн. По дороге домой в таксомоторе он ее поцеловал. «Оставь», — сказала она. Нам нужно серьезно поговорить, ведь правда это хорошая мысль. Так вот, завтра утром напиши туда, закажи комнаты. В той же гостинице. Францию мы возьмем, пожалуй, но собаку оставим, с ней только возня. Хорошо бы поскорей, а то комнат не будет. Но ее торопливость была теперь легкая. Кругом волны, сияние. Грудь дышит так легко, на душе так ясно. Одно слово «вода» все разрешило. В ключе к сложнейшей задаче нас поражает прежде всего именно его простота, его гармоническая очевидность, которая открывается нам лишь после нескладных искусственных попыток. По этой простоте Марта и узнала разгадку. Вода, ясность, счастье. Она ощутила живейшее желание сию же минуту повидать Франца, сказать ему одно все объясняющее слово, телеграфный шифр их жизни. Но сейчас была полночь, таксомотор, драйер, стоп, ливень, калитка, стоп, передняя лестница, спальня, стоп. Сейчас было невозможно его увидеть. А завтра воскресенье, вот тебе на! Она не предупредила, что утром у него не будет, так как драйер играть в теннис не пойдет, слишком сыро. Но даже эта отсрочка, которая в иное время привела бы ее в бешенство, теперь показалась ей пустяшной неприятностью. Столь покойно, столь плавно двигалась ее уверенная мысль. На другое утро она проснулась поздно, и первым ее чувством было... Вчера случилось что-то прекрасное. На террасе драйер, допив свой кофе, читал газету. Когда она появилась, сияющая, в бледно-зеленом жоржетовом платье, он привстал и поцеловал ее прохладную руку, как всегда делал при воскресной утренней встрече. Ослепительно горела на солнце серебряная сахарница. Потом она медленно потухла, вспыхнула снова. «Неужели площадки не высохли?» — сказала Марта. «Три дня шел ливень», — ответил он, продолжая двигать глазами по строкам газеты. «И сегодня погода неверная. В Египте нашли в гробнице игрушки и розы. Им 3000 лет». «Ты написал насчет комнат?» Он закивал, не поднимая глаз и продолжая кивать по инерции все тише. «Кивай, кивай, это теперь не имеет значения. Франц отлично плавает, это тебе не теннис. Он родился на большой реке. Она тоже родилась на большой реке, может держаться на воде часами. Навзничь, бывало, лежит, вода колышет, хорошо, прохладно. И эти мысли скользили с какой-то изящной плавностью, без толчков, без усилия. Не выдумывать надобно было, а только проявлять то, что уже наметилось». Он шумно сложил газету и сказал: «Выйдем погуляем, а? Как ты полагаешь?» «Иди один», — ответила она, — «мне нужно кое-какие письма написать». Он подумал: «А что, если ее попросить? Нежно попросить? Сегодня свободное утро. В кои-то веки раз». Но как-то так вышло, что он не сказал ничего. Через минуту Марта с террасы увидела, как он с макинтошем на руке открывает калитку, пропускает вперед Тома как даму, удаляется, закуривая на ходу. Некоторое время она сидела совершенно неподвижно. Горела и потухала сахарница. Вдруг на скатерти появилось сизое пятнышко, расплылось, потом рядом другое, третье, капля упала ей на руку, она встала, глядя вверх. Горничная стала поспешно убирать посуду, скатерть, тоже поглядывая на небо. Марта ушла в дом. Где-то звякнуло окно. Горничная, уже вся мокрая, держа скатерть в охапке, смеясь и бормоча, метнулась с террасы на кухню. Марта стояла посреди потемневшей гостиной, приглаживая виски и улыбаясь. Она подождала еще несколько минут. Все кругом журчало, шелестело, дышало. Она подумала, не предупредить ли сперва по телефону, но нетерпение ее было так живо, что возиться с телефоном показалось лишней тратой времени. Она быстро пошла в переднюю, надела шурша резиновое пальто, схватила зонтик. Фрида принесла ей из спальни шляпу и сумку. «Обождали бы», — сказала Фрида, — «очень сильный дождь». Она рассмеялась, сказала, что идет на почту. Дождь забарабанил по тугому шелку зонтика. Хлопнула калитка, обрызгав руку. Она быстро пошла по зеркальной панели, спеша к стоянке таксомоторов. И вдруг что-то случилось. Солнце с размаху ударило по длинным струям дождя, скосило их, струи сразу стали тонкими, золотыми, беззвучными. Снова и снова размахивалось солнце, и разбитый дождь уже летел отдельными огненными каплями, лиловый синевой отливал асфальт, и стало вдруг так светло и жарко, что Драйер на ходу скинул макинтош, а Том, несколько потемневший от дождя, сразу оживился и, подняв хвост трубой, пошел походом на рыжую таксу. Том и такса, оба желавшие друг дружку понюхать под хвост, довольно долго вращались на одном месте, пока Драйер не свистнул. Шел он медленно, поглядывая по сторонам, так как попал в довольно интересные места, где бывал редко, хотя это находилось недалеко от дома. Кое-где строилась вилла или высилось новое огромное здание, словно составленное из трех розовых ладных кубов, из которых дети строят дома. А кругом блестели на мокром солнце зеленые участки, аккуратные огородики, где там и сям круглилась телесного цвета тыква. Потом начался опять кусок города, постарше да посерее, и вдруг из какой-то пивной, вытирая ладонью рот, вышел Франц. «Неожиданный случай!» — воскликнул Драйер, держа племянника за пуговицу. «Так-так, вот оно что, случай! Ты что тут делаешь, пьянствуешь?» Франц вяло ухмыльнулся. Они пошли рядом. Глубоко сияли лужи. Им почти никогда не приходилось быть вдвоем, беседовать с глазу на глаз. Драйер теперь почувствовал, что им ровно не о чем говорить. Это было странное чувство. Он попробовал его уяснить себе. Да, действительно. Он всегда видел Франца у себя в доме за ужином в присутствии Марты. И Франц, естественно, подходил к обычной обстановке, занимал давно отведенное ему место. И Драйер с ним не говорил иначе, как шутливо-небрежно, не думая о том, что говорит, принимая Франца как бы на веру среди прочих знакомых предметов и людей. Тайную свою застенчивость, неумение говорить с людьми по душам просто и серьезно, Драйер знал превосходно. Сейчас его и пугало, и смешило молчание, которое наступило между ним и Францем. Он не имел ни малейшего понятия, как это молчание прервать. Он кашлянул и искоса посмотрел на Франца. Франц шел, глядя себе под ноги. Он был, вероятно, подвыпивший. «Я тут живу поблизости», — сказал Франц и сделал неопределенное движение рукой. Драйер на него смотрел. «Пусть смотрит», — думал Франц. «Все бессмысленно в жизни, и эта прогулка тоже бессмысленна. Но только все-таки лучше, чтобы говорилось что-нибудь, все равно что». «Так-так», — сказал Драйер. «Ты вот, кстати, мне и покажешь свою обитель. Очень интересно». Франц кивнул. Молчание. Погодя, он указал рукой направо, и оба невольно ускорили шаг, чтобы дойти до поворота, чтобы сделать хоть одно не совсем бесцельное движение — повернуть направо. Том молчал тоже. Он не очень любил Франца. «Однако», — усмехнулся про себя Драйер, — «что за чепуха? Нужно ему что-нибудь рассказать». Он подумал, не рассказать ли ему об электрических манекенах. Тема точно была занимательная. Целую неделю изобретатель просил его не заходить в мастерскую, хотел, мол, устроить сюрприз, а на днях со скромной гордостью позвал. Скульптор, похожий на ученого, и профессор, похожий на художника, казались тоже чрезвычайно довольными собой, и не мудрено. Изобретатель раздвинул за шнур черный занавес, и из боковой двери слева вышел бледный мужчина в смокинге, прошел с той особенно нежной медлительностью, которой отличается походка лунатиков или движение людей в задержанном кинематографе, и ушел в боковую дверь направо. За ним следом прошли бронзовый юноша в белом с ракеткой в руке и представительный господин в отлично сшитом сером костюме с портфелем под мышкой. Едва последний успел уйти в дверь направо, как уже слева опять вышел бледный мужчина в смокинге, а затем опять теннисист, делец с портфелем, опять смокинг и так далее без конца. Ах, как они прелестно двигались! Так медленно и все же машисто, гибко и все же чуть стилизованно. Лица были сделаны удивительно, мягкие на вид, с живым переливом на щеках. А потом изобретатель что-то такое там сделал, и уже фигуры стали проходить иначе. Навстречу друг другу, причем через раз мужчина в смокинге останавливался посредине, делал осторожные движения ногами, как будто показывал танцевальный прием, и потом, медленно округлив руку, словно вел невидимую даму, поворачивался и медленно уходил. Но как рассказать Францу об этом? В шуточном виде выйдет неинтересно. А если серьезно, то он, пожалуй, не поверит, достаточно он ловил его на таких штучках. Вдруг у него мелькнула спасительная мысль, ведь Франц еще не знает, что его везут к морю. Нужно его порадовать. Одновременно он вспомнил конец анекдота, игру слов, которую никак не мог вспомнить накануне. Сперва, однако, он ему рассказал насчет моря, приберегая анекдот к концу. Франц пробормотал, что он очень благодарен. Драйер объяснил ему, что купить для поездки. Франц опять благодарил. В общем, ему было совершенно все равно, ехать или не ехать. Все бессмысленно, страшно и темно. Они подходили к дому. Драйер решил, что расскажет анекдот уже в комнате Франца. Это была гибельная отсрочка. Он его не рассказал никогда. Они подходили к дому все ближе. «Вот», — сказал Франц и указал пальцем на одно из верхних окон. «Ну, войдем, войдем», — сказал Драйер и пропустил Тома вперед. Они стали подниматься по лестнице, где ковер, как растительность на горах, обрывался на известной вышине. Они поднимались долго. За это время Марта успела доштопать последнюю дырку в одном из белых носков Франца. Она сидела на ветхой кушетке и, склоняясь над штопкой, надувала губы. Ждала она Франца уже четверть часа, по крайней мере. Хозяин сказал, что он сейчас вернется, хотя на самом деле старичок даже не знал, дома ли Франц или нет. Марта встала, чтобы сложить носки в ящик. Она уже была в тех красных ночных туфельках, которые некогда ей подарил Франц. И вдруг она прислушалась, затаив дыхание. «Пришел», — подумала она и блаженно вздохнула. В коридоре по линолеуму внезапно пробежали семенящие нечеловеческие шажки и превратились в отрывистый лай. «Тише, Том», — сказал знакомый веселый голос, — «ты не у себя». «Прямо и вторая дверь направо», — сказал голос Франца. Марта кинулась к двери, чтобы повернуть ключ в замке. Ключ был с другой стороны. «Сюда?» — спросил Драйер оглушительно близким голосом. Тогда она всем телом уперлась в дверь, держа ручку. Ручка туго двинулась, она прижалась крепче, дверь дрогнула. Том снизу фыркал в щель, дверь дрогнула опять. Марта поскользнулась, и одна пятка вышла из красной туфельки, она снова уперлась. «В чем дело?» — сказал голос Драйера. «У тебя дверь не открывается». Ручка поднялась, потом опять туго опустилась, несмотря на усилия Марты. Это, очевидно, Франц взялся за дело. Том вдруг радостно залаял. Франц изо всех сил нажал на дверь. «Дурак!» — холодно подумала Марта и опять заскользила. Красная туфелька соскочила с ноги и отъехала. Дверь приоткрылась на дюйм. Она грянула плечом, нажала, Франц бормотал. «Ничего не понимаю. Это, может быть, мой хозяин шутит?» Том фыркал и лаял, Драйер посмеивался и советовал вызвать полицию. Марта почувствовала, что уже больше не может держать дверь. Вдруг молчание и тонкий сиплый голосок. «Там, кажется, ваша маленькая подруга». Драйер обернулся. Взъерошенный, бровастый старичок с чайником в руке стоял в конце коридора. Марта услышала взрыв хохота, хохот стал удаляться. «Очень хорошо!» — стонал Драйер, уже стоя в передней. «Вот мы, значит, какие! Очень хорошо!» Он подмигнул, ткнул Франца в живот и вышел. Том стремглав понесся вниз по лестнице. Франц, пошатываясь, с одеревенелым лицом вернулся по коридору, открыл уже полегчавшую дверь. Марта, розовая, слегка растрепанная, тяжело дышащая, без одной туфли, как будто после драки, стояла, опираясь о спинку кресла. Она бурно обняла Франца, сияя и смеясь, стала целовать его в губы, в нос, в стекла очков, усадила его на постель рядом с собой, почему-то дала ему выпить воды, и когда он, наконец, вяло покачнувшись, упал головой к ней на колени, стала гладить его по волосам и тихо, неторопливо объяснять единственную сияющую разгадку. Домой она вернулась до прихода мужа, и потом, насмешливо щурясь на собаку, пожаловалась ему, что вымокла по дороге на почту и испортила новые туфли. «Ну и история», — сказал он, сделав круглые глаза. «Наш-то, Франц, представь себе только!» Он долго смеялся и качал головой, пока не рассказал ей, в чем дело. Образ его долговязого, довольно мрачного племянника, обнимающего миловидную, млеющую приказчицу, был несказанно смешон. Почему-то он вспомнил Франца в лиловатых подштаниках, прыгавшего на одной ноге, и ему стало еще веселее. В первый же раз, как Франц пришел ужинать, он начал тонко издеваться над ним. Франц давно обмертвел, только поворачивал туда-сюда лицо, как будто получая по щекам невидимые удары. Марта пристально смотрела на мужа. «Мой дорогой Франц», — говорил Драйер проникновенным голосом, «может быть, тебе сейчас не хочется уезжать из города? Ты скажи прямо. Я ведь твой друг. Я все пойму и прощу». А не то он обращался к жене и небрежно рассказывал. «Я, знаешь, нанял сыщика. Он должен следить за тем, чтобы мои приказчики вели аскетическую жизнь. А главное...» Вдруг он прижимал ладонь ко рту, как человек, который сказал лишнее, искоса смотрел на Франца и кашлянув говорил нарочито успокоительным тоном. «Я, конечно, пошутил. Ты понимаешь, Франц, я пошутил». До отъезда оставалось всего несколько дней. Марта была так счастлива, так спокойна, что ничто уже не могло ее волновать. Изощренные насмешки Драйера должны были скоро кончиться, как и все прочее. Его взгляд, походка, жаркий запах. Только одно — то, что дирекция гостиницы, пользуясь каникульным наплывом, запросила за две комнаты сумму колоссальную, бесстыдную, только это одно еще могло ее раздражать. Она пожалела, что отстранение Драйера обойдется так дорого. Особенно теперь, когда нужно было беречь каждый грош, того и гляди, он успеет за эти несколько дней погубить все свое состояние. Некоторые основания для таких опасений были. Огромный дом, который Драйер купил для переселения туда магазина, вдруг показался ему негодным. Надобно было многое перестроить, усовершенствовать, и уже ему расхотелось расширять магазин. И так хорошо, только лишняя возня. Невыгодно купленный дом торчал в представлении Драйера как что-то большое, сконфуженное и совершенно ненужное. Некоторые его акции нервничали. Банковская контора, принадлежавшая ему второй год, работала недурно, но он перестал к ней чувствовать доверие. Марта не могла добиться от него подробностей, но чувствовала неладное. И вместе с тем ее как-то странно удовлетворяло, что именно теперь, когда ему придется исчезнуть, Драйер как будто утратил ту живость коммерческого воображения, ту дерзкую предприимчивость, благодаря которым он разбогател. Она не знала, что в эти дни Драйер потихоньку начал любопытное дело с искусственными манекенами. Изобретение можно было продать за хорошие деньги, только бы очаровать покупателя. Должен был в скором времени приехать некий американец. Продать и баста, думал Драйер. Хорошо бы продать и весь магазин. Он втайне сознавал, что коммерсант он случайный, ненастоящий, и что, в сущности говоря, он в торговых делах ищет то же самое, то летучее, обольстительное, разноцветное нечто, что мог бы он найти во всякой отрасли жизни. Часто ему рисовалась жизнь, полная приключений и путешествий. Яхта, складная палатка, пробковый шлем, Китай, Египет. Экспресс, пожирающий 1000 километров без передышки, вилла на Ривьере для Марты, а для него музей, развалины, дружба со знаменитым путешественником, охота в тропической чаще. Что он видел до сих пор? Так мало. Лондон, Норвегию, несколько среднеевропейских курортов. Есть столько книг, которых он не может даже вообразить. Его покойный отец, скромный портной, тоже мечтал бывало, но отец был бедняк. Странно, что вот деньги есть, а мечта остается мечтой. Иногда Драйер думал, что если с таким волнением он воспринимает всякую мелочь жизни, которая сейчас живет, то что же было бы там, в сиянии преувеличенного солнца, среди баснословной природы? Вот даже этот обычный летний отъезд слегка его волновал, хотя он уже побывал на том пестреньком пляже. Марта готовилась к отъезду плавно, строго и блаженно. Прижимая к себе Франца, она шептала, что уже недолго ждать, что мучиться он не должен. Она последила за тем, чтобы у него все было для морского курорта. Черный купальный костюм, купальные туфли, полосатый халат, синие очки, две пары фланелевых штанов, запас платков, носков, полотенец. Драйер приобрел огромный резиновый мяч и плавательные пузыри. Марта накупила множество легких светлых вещей, без особого, впрочем, усердия, так как знала, что скоро придется ей носить траур. Накануне отъезда она с волнением осмотрела все комнаты в доме, мебель, посуду, картины, говоря себе, что вот через совсем короткое время она вернется сюда свободной и счастливой. И в этот день Франц показал ей письмо, только что полученное им от матери. Мать писала, что Эмми выходит замуж через год. «Через год», — улыбнулась Марта, — «через год, мой милый, будет и другая свадьба. Ну, ободрись, не смотри в одну точку, все хорошо». Последний раз они встречались в этой убогой комнатке, у которой уже был вид настороженный, неестественный, как это всегда бывает, когда комната, особенно маленькая, расстается со своим жильцом навсегда. Красные туфельки, довольно уже потрепанные, Марта унесла к себе домой и спрятала в сундук. Скатередочки и подушки некуда было девать, и, скрипя сердце, Марта посоветовала подарить их хозяину. Комнатка принимала все более натянутое выражение, как будто чувствовала, что о ней говорят. Голая женщина на олеографии последний раз надевала шелковый свой чулок. Узоры обоев, капустообразные розы, правильно чередуясь, доходили с трех сторон до двери, но дальше расти было некуда, уйти из комнаты они не могли. как не могут выбраться из тесного круга смертные, прекрасно согласованные, но на плен обреченные мысли. Появились в углу два чемодана, один получше, совсем новый, другой похуже, происхождения не столичного, но тоже свеженький. Все, что было в комнате живого, личного, человеческого, ушло в эти два чемодана, которые завтра с позаранку уедут неведомо куда. Вечером Франц не пошел ужинать. Он запер на ключ чемоданы, открыл окно и сел с ногами на подоконник. Как-нибудь нужно было пережить этот вечер, эту ночь. Лучше всего не двигаться, стараясь не думать ни о чем, слушать дальние рожки автомобилей, глядеть на линяющую синеву неба, на дальний балкон, где горит лампа под красным абажуром, и, склонясь над освещенным столом, двое играют в шахматы. Что будет завтра, послезавтра, через 3, 4, 5 дней, Франц вообразить не мог. Холодный блеск и больше ничего. Он знал, что против этого блеска идти нельзя. Будет так, как она сказала. Панический трепет, как зарница, прошел в его мыслях. Может быть, еще не поздно написать матери, чтобы она приехала? Чтобы везла его? Что это было в воскресенье? Ах, да, судьба чуть-чуть не спасла. Написать или заболеть внезапно, или вот немножко нагнуться вперед, потерять равновесие и кинуться навстречу жадно подскочившей панели. Но зарница потухла. Будет так, как она сказала. Весь скорченный, без пиджака, в потемневших очках он сидел, обняв колени на подоконнике, не двигаясь, не поворачивая головы, не меняя положение ляжек, хотя больно впивался порог рамы и голову облетал уныло поющий комар. В комнате было уже совсем темно, но он света не зажигал. Там, на балконе, давно кончилась шахматная партия. Окна погасли. Погодя, ему стало холодно, и он медленно перебрался на кровать. В 11 старичок-хозяин беззвучно прошел по коридору. Он прислушался, посмотрел на дверь Франца и потом пошел назад к себе. Он отлично знал, что никакого Франца за дверью нет, что Франца он создал легким взмахом воображения, но все же нужно было шутку довести до конца, проверить, спит ли его случайный вымысел. Не жжет ли он по ночам электричество? Этот долговязый вымысел в черепаховых очках уже порядком ему надоел. Пора его уничтожить, сменить новым. Одним мановением мысли он это и устроил. Да будет это последнюю ночью вымышленного жильца. Он положил для этого, что завтра первое число, и ему самому показалось, что все вполне естественно. Жилец будто бы сам захотел съехать, уже все заплатил, все честь честью. Так, изобретя нужный конец, Менетекел Фарес присочинил к нему все то, что должно было в прошлом к этому концу привести. Ибо он отлично знал, что весь мир — собственный его фокус, и что все эти люди — Франц, подруга Франца, шумный господин с собакой, и даже его же, Фаресова жена, тихая старушка в наколке, а для посвященных мужчина, пожилой его сожитель, учитель математики, умерший 7 лет тому, все только игра его воображения, сила внушения, ловкость рук. Да и сам он в любую минуту может превратиться в сороконожку, в турчанку, в кушетку. Такой уж был он превосходный фокусник, Менетекел Фарес. Грянул будильник. Франц с криком, защищая руками голову, спрыгнул с постели, кинулся к двери и тут остановился, дрожа, близоруко озираясь и понимая уже, что ничего особенного не случилось, а просто 7 часов утра, дымчатое млеющее утро, воробный галдеж. Через 1,5 часа уходит поезд. Был он почему-то в дневном белье, в носках, отвратительно вспотел за ночь. Чистое белье уложено, да и не стоит менять. На умывальнике валялся тонкий, уже прозрачный кусочек фиалкового мыла. Он долго ногтем соскребал с него приставший волос. Волос менял свой выгиб, но не хотел сходить. Под ноготь забилось мыло. Он стал мыть лицо. Волос пристал к щеке, потом к шее, потом вдруг защекотал губу. Накануне он с дуру уложил полотенце, подумал и вытерся концом постельной простыни. Бриться не стоит, это можно по приезде. Зорница ужаса мелькнула, дрожью прошла по спине, и опять стало душно и глухо. Щетка уложена, но есть карманный гребешок. Волосы в перхоти лезут. Он стал застегивать пуговки смятой рубашки. Ничего, сойдет. Но белье липло к телу, сводило с ума вкрадчивыми прикосновениями. Стараясь ничего не ощущать, он торопливо нацепил мягкий воротничок, сразу обхвативший шею, как холодный компресс. Зазубренный, плохо подпиленный ноготь зацепил за шелк галстука. Он похолодел и долго сосал палец. Штаны за ночь безобразно смялись, валялись у кровати на полу. Плотяная щетка уложена, и бог с ней, так сойдет. Последняя катастрофа случилась, когда он надевал башмаки. Порвалась тесемка. Пришлось ее перетянуть. Получилось 2 коротеньких конца, из которых было трудно сделать узел. Странное дело. Вещи не любили Франца. Наконец он был готов, посмотрел на будильник. Да, пора ехать на вокзал. Его тошнило. Почему ему сегодня не дали кофе? С вялой тоской, с глухим отвращением он оглядел стены. Плюнул в ведро и попал мимо. Пришлось открыть один из чемоданов и сунуть туда будильник, завернутый в клочок газеты. Он надел макинтош, шляпу, содрогнулся, увидев себя в зеркале, подхватил чемоданы и, слегка пошатнувшись, стукнувшись о косяк двери, словно неловкий пассажир в скором поезде, вышел в коридор. В комнате осталось только немного грязной воды на дне таза. В коридоре он остановился, пораженный неприятной мыслью. Нужно было проститься с хозяином. Он опустил на пол чемоданы и, торопясь, постучался. Никакого ответа. Он толкнул дверь и вошел. Посреди комнаты к нему спиной на обычном своем месте сидела старушка, лица которой он не видал никогда. «Я уезжаю, я хотел проститься», — сказал он, подойдя к креслу. Вдруг он замер и, как смерть, побледнел. Никакой старушки не было. Просто седой паричок, надетый на палку, вязаный платок. Он с дрожью сбил всю эту махину на пол. Запорхала серая пыль. Из-за ширмы вышел старичок-хозяин. Он был совершенно голый и держал в руке бумажный веер. «Вы уже не существуете», — сказал он сухо и указал веером на дверь. Франц молча вышел. На лестнице у него закружилась голова, и он постоял некоторое время, опустив чемодан на ступень, вцепившись в перила. Наконец дом раскрылся, выпустил его и стянулся опять. Глава 12. На первом месте, конечно, было море. Легкое, сизое, с размазанным горизонтом, а над ним тучки, плывущие гуськом, все одинаковые, все в профиль. Затем вогнутым полукругом шел пляж с тесной толпой полосатых будок, особенно сгущенных там, где начинался мол, уходивший далеко в море. Иногда одна из будок наклонялась и переползала на другое место, как красно-белый скарабей. Вдоль пляжа шла высокая каменная набережная, обсаженная со стороны пляжа акациями, на черных стволах которых после дождя жевали налипшие улитки, вытягивали из круглого завоя чуткие прозрачно-желтые рожки. Вдоль набережной белели фасады гостиниц. Комната Читы Драйера выходила балконом на море. Комната Франца выходила на улицу, шедшую параллельно набережной. Дальше, по другой стороне улицы, тянулись гостиницы второго сорта, дальше опять параллельная улица и гостиницы третьего сорта. 5-6 таких улиц, и чем дальше от моря, тем дешевле, словно море, сцена, а ряды домов — ряды в театре, кресла, стулья, а там уж и стоячие места. Названия гостиниц так или иначе пытались намекать на присутствие моря. Некоторые это делали с самодовольной откровенностью, другие предпочитали метафоры, символы. Попадались женские имена. Одна была вилла, которая называлась почему-то Гельвеция, ирония или заблуждение. Чем дальше от пляжа, тем названия становились поэтичнее. Все это очень его развлекало. Оставив жену и племянника на террасе кафе, он ходил по лавкам, разглядывал открытки. Они были все те же. Больше всего доставалось человеческой тучности. Облую громаду в полосатом трико ущипнул краб. И обладательница громады млеет, полагая, что это рука соседа, щуплого щеголя в канотье. Плывет толстяк на спине, и куполом вздымается над водой пунцовое пузо. Накрахмаленный усач смотрит из-за скалы на гиперболу в купальном костюме. Та же гипербола в других положениях. Поцелуй на закате, полушария, выдавленные в песке, привет с моря. Но особенно его забавляли и трогали открытки фотографические. Они были сняты бог знает как давно. Тот же пляж, те же корзины, но дамы в плечистых блузах, в длинных юбках бутылкой, мужчины, как парикмахерские рекламы. Эти расфуфыренные ребятишки теперь купцы, инженеры, чиновники. Лавки обвивал морской ветерок. Смесь морского воздуха и антикварной дряни. Рамочки из раковины, перламутра, рогатые раковины, барометры и мундштуки, ракушки в розовых кисейных мешочках, картины, творения местных маринистов, маслянистый столб луны или сахарный парус среди прусской синьки. И ни с того ни с сего Драйеру стало грустно. По пляжу, пробираясь меж крепостных валов, окружавших каждую будку, куда-то спеша, чтобы этой поспешностью доказать ходкость товара, шел со своим аппаратом нищий фотограф и орал, надрываясь: «Вот грядет художник! Вот грядет художник Божией милостью!» На пороге лавки, где почему-то продавались только китайские изделия, шелка, вазы, чашки, и кому все это нужно на берегу моря, стоял день-деньской незагоревший человечек и, глядя на гуляющих, тщетно ждал покупателя. В кафе Марте дали не то пирожное, которое она заказала, и Марта взбесилась, долго звала метавшегося лакея, и пирожное, прекрасный шоколадный эклер, лежала на тарелке одинокая, ненужная, незаслуженно обиженная. Всего только 4 дня были они здесь, а уже несколько раз Драйер чувствовал этот нежный наплыв грусти. Правда, это бывало с ним и раньше. «Чувствительность эгоиста», — говорила когда-то Эрика. «Ты можешь не заметить, что мне грустно, ты можешь обидеть, унизить, а вот тебя трогают пустяки». Но теперь случалось это как-то по-особенному. Солнце, что ли, так разнежило его, или он, может быть, стареет, что-то уходит. Чем-то сам он похож на фотографа, чьих услуг никто не хочет. В ночь с 4 на 5 он дурно спал. Накануне солнце под видом нежности так растерзало ему спину, что, пожалуй, несколько дней нельзя будет ходить в купальном костюме. Они играли в мяч, стоя по бедра в воде, он, Марта, Франц, еще двое молодых людей, один танцмейстер, другой студент, сын меховщика. Танцмейстер мячом сбил Францу синие очки, очень все смеялись, очки чуть не утонули. Потом Франц и Марта поплыли далеко-далеко. Он стоял и смотрел с пляжа, а рядом какая-то незнакомая старушка в одном нижнем белье ужасно почему-то волновалась. Надо непременно научиться плавать. Вот пройдет спина, и нужно будет начать серьезно. Здорово жжет, никак не ляжешь удобно. Он попробовал заставить себя уснуть, но как только он закрывал глаза, он видел воронку, которую они выкопали, чтобы будка стояла уютно, напряженную волосатую ногу Франца, копавшего рядом, потом невозможно яркую страницу книги, которую он пытался читать, лежа на солнце. «Ах, как горит спина!» Марта сказала, «Завтра пройдет. Непременно. Навсегда». «Да, конечно, кожа окрепнет. Завтра утром нужно выиграть пари. Глупые пари. Марта таких вещей не понимает. Конечно, если он пойдет лесом, то дойдет скорее, чем они доедут на лодке. Лесом километра два». Лодка должна писать полукруг. Одним словом, завтра это будет доказано. Чтобы уснуть, он вообразил этот длинный-длинный буковый лес вдоль полосы длинного пустого пляжа. Лес тянется, пляж тянется. Далеко сзади осталась кучка будок, дома исчезли за лукой. Лес тянется, тянется, пустой пляж. Он вздохнул и повернулся на другой бок. Теперь он видел темную голову Марты, холм ее перины. Только что мысли были такие занятные, и вот волна грусти. Ведь только протянуть руку и тронешь ее волосы, а нельзя. Есть деньги, а путешествовать нельзя. Ждут его, не дождутся, в Китае, Италии, Америке. Скоро должен приехать американец. Любопытно, понравятся ли ему куклы? Говорят, довольно неаккуратный господин. Нет, завтра нельзя будет купаться. Ох, спина, спина, прямо пожар. Хорошо будет в лесу. Не спутать место, где тропинка сворачивает к пляжу, к этой пресловутой скале. Полчаса ходьбы максимум. Не пошел бы завтра дождь. Барометр падает, падает. Когда он, наконец, начал храпеть, Марта приподнялась на локте, посмотрела на окно, не светает ли. Там за окном стоял ровный, легкий, непрерывный шум, как будто где-то далеко наполнялась ванна. Она откинулась опять на подушку и, лежа навзничь, стала смотреть на потолок, выжидая появления первой бледной полосы рассвета. Она подумала о том, спит ли Франц, может ли он спать в эту ночь. Погодя, она осторожно взяла со стола часы и посмотрела на фосфористые стрелки и цифры, скелет времени. Еще долго. В должный час Франц зашевелился. Ему было сказано встать ровно в половине восьмого. Было ровно половина восьмого. К обеду все уже будет кончено, — подумал он машинально, и не мог себе представить ни обеда, ни последующего дня, как не может человек представить себе вечность. Скрипя зубами, он натянул холодный, не просохший за ночь купальный костюм. Карманы халата были полны песку. Он побил ладонь о ладонь и, тихонько прикрыв за собой дверь, пошел по длинным белым коридорам. В носках парусиновых туфель тоже был песок. Тупая мягкость. Марта и Драйер уже сидели на своем балконе, пили кофе. День был бессолнечный, белесое небо, серое море, барашки, невеселый ветерок. Марта налила Францу кофе. Она тоже была в халате поверх купального костюма. По мохнатой синеве халата велись оранжевые узоры. Она придержала свободной рукой широкий рукав, когда протянула Францу чашку. Драйер читал список курортных гостей, изредка произнося вслух смешную фамилию. Он был в синем пиджаке и серых фланелевых штанах. Он надел было светлый, нежный, почти белый галстук, уникум, но Марта сказала, что, пожалуй, пойдет дождь, галстук испортится, поэтому он надел другой, попроще, потемнее. В таких мелочах Марта обычно бывала права. Драйер выпил 2 чашки кофе и съел булочку с медом. Марта выпила 3 чашки и ничего не съела. Франц выпил 0,5 чашки и тоже не съел ничего. По балкону гулял ветер. «Порокхофштиков», — вслух прочел Драйер и рассмеялся. «Если ты кончил, пойдем», — сказала Марта, запахивая халат и стараясь не стучать зубами. «А то еще польет дождь». «Рано, душа моя», — протянул он и покосился на тарелку с булочками. «Пойдем», — повторила Марта и встала. Франц встал тоже. Драйер посмотрел на часы. «Я все равно обгоню вас», — сказал он, лукаво подняв одну бровь. «Вы оба идите вперед, я вам дам 15 минут, не жалко». «Ладно», — сказала Марта. «Посмотрим, чья возьмет», — сказал Драйер. «Посмотрим», — сказала Марта. «Ваши весла или мои ножки?» — сказал Драйер. «Пусти, я не могу выйти», — резко воскликнула она, толкаясь коленом и продолжая запахиваться. Драйер отодвинул свой стул, она прошла. «К тому же у Франца живот болит», — сказал Драйер. Франц, не глядя на него, покачал головой. В очках, в пестром халате он смутно походил на японца. «Их ты, японец», — сказал Драйер и принялся за вторую булочку. Хлопнула стеклянная дверь, тишина. Жуя и обсасывая медом запачканный палец, он поглядел на бледное огромное море. С балкона был виден кусок пляжа, неопрятно, не совсем прямо стоявшие будки. Лодки нанимаются где-то в стороне, поправее, не видать отсюда. Было холодно, неинтересно, без солнца. Но это не могло ослабить приятное чувство, которое он испытывал при мысли о том, что жена согласилась с ним поиграть, и не отказалась в последнюю минуту из-за дурной погоды, как он втайне боялся. Он опять посмотрел на часы. Вчера и 3-го дня как раз в это время звонила контора. Нынче, пожалуй, опять позвонит. Бог с ней. Не стоит ждать. Он крепко вытер губы, стряхнул крошки с колен и прошел к себе в номер. Перед зеркалом он остановился, вынул серебряную щеточку, провел ею вправо и влево, по усам. Облупилась кожа на носу. Некрасиво. Стук в дверь. Конторе все-таки удалось его поймать. Драйер поторопился к телефону. Поговорив, он заторопился опять. Того и гляди, они в своей лодочке доплывут до скалы первые. На набережной еще было пустовато. 2-3 таких же энергичных купальщиков, как его жена и племянник, спешили к пляжу. Но его-то не тянуло купаться. Ни в каком случае. Холодно, тучи, море, как чешуя. Мимоходом он заметил вдали лодку. Он напряг зрение, и ему показалось, что он различает халаты Марты и Франца. Он ускорил шаги, изредка поглядывая на беленькую, словно неподвижную лодку, потом свернул в боковую улочку, ведущую в лес. Франц греб, то угрюмо склоняя лицо, то в размахе отчаяния, глядя в небо. Марта сидела у руля. До того, как нанять лодку, она на минуту влезла в воду, чтобы согреться. Промах. Мокрый костюм прилип к груди, к бедрам, к спине, зябли ноги, но Марта была слишком взволнована и счастлива, чтобы обращать внимание на такие глупости. Населенная будками часть пляжа медленно удалялась. Лодка стала обходить широкий загиб берега. Тяжело скрипели уключины. «Ты все запомнил, милый?» Забирая веслами, наклоняясь вперед, Франц кивнул и опять стал валиться навзничь, туго отталкивая воду. «Когда я скажу, только когда я скажу, помнишь?» Опять угрюмый наклон. «Ты будешь сидеть на носу, помнишь?» Скрипнули уключины, волна подняла лодку. Франц поклонился. Он старался не смотреть на нее, но глядел ли он на бурое дно лодки, вдоль которого лежала вторая пара весел, или запрокидывал лицо, все равно он ощущал Марту всем своим существом. Видел и не глядя ее синий резиновый чепчик, большое голое лицо, широкий халат, и знал он в точности, как это все будет. Как Марта скажет пароль, как оба гребца встанут, лодка качнется, разминуться трудненько. Осторожно, еще шаг. Близость, шаткость. «Ты помнишь?» «Всем телом сразу», — сказала Марта, и он медленно наклонился. Ветер прохватывал суровой сыростью. У Марты на голых ногах мелко пупырилась кожа. Она пристально глядела на берег, на бесконечную бледную полосу пляжа, отыскивая то место около остроконечной скалы, где они должны были пристать. Увидела, натянула левую веревку руля. Франц с беззвучным стоном, откидываясь назад, услышал вдруг, как Марта хрипло засмеялась, прочистила горло и засмеялась опять. Волна подняла лодку, брызнули весла, он согнулся, напрягся, капли пота, несмотря на морской холод, стекали у него по вискам. Марта по воле волны поднималась и опускалась, дрожащая, большеглазая. На голых ногах мелкие волоски стояли дыбом. Она смотрела на крохотную темную фигурку, которая вдруг появилась на пустынной полосе пляжа. «Поторопись», — сказала она, дрожа и оттягивая на груди и бедрах холодное прилипшее трико. «Он ждет!» Франц бросил весла, медленно снял очки, медленно вытер стекла об полу халата. «Я тебе говорю, поторопись!» — крикнула она. «Франц, слышишь?» Держа очки в руке, он посмотрел сквозь стекла на небо, медленно нацепил их и взялся опять за весла. Темная фигурка стала яснее, появилось у нее лицо, как кукурузное зернышко. Марта двигала корпусом взад и вперед, не то повторяя движение Франца, не то подталкивая лодку. Теперь уже ясно можно было различить синий пиджак, серые штаны. Он стоял, расставив ноги, подбоченись. «Ничего не забудь уже шепотом», — сказала Марта. «Только когда дам знак, помни». Она мяла в руках веревки руля. Берег близился. Драйер глядел на них и улыбался. На ладони он держал плоские золотые часы. Он пришел на 12 минут раньше, на целых 12 минут. «С приездом», — сказал он и сунул часы обратно в карман. «Ты, вероятно, всю дорогу бежал», — сказала Марта, тяжело дыша и озираясь. «Как бы не так, шел с прохладцей, даже отдыхал по дороге». Она продолжала озираться. «Песок? Дальше песчаный скат, обросший лесом, ни души кругом». «Садись в лодку», — сказала она. Лодка чуть вздрагивала от мелких набегающих волн. Франц вяло возился с веслами. Драйер усмехнулся. «Я вернусь тем же путем, в лесу чудесном. Встретимся у нашей будки». «Садись», — повторила она резко, — «ты немного погребешь, ты разжирел». «Прав, душа моя, не хочется», — протянул он, глядя на нее бочком. Марта рулевой веревкой хлопала себя по колену. Он закатил глаза, вздохнул и неуклюже, с опаской, стал влезать в лодку. Лодка называлась «Морская сказка». Франц вставил в уключины вторую пару весел. Драйер скинул пиджак. Лодка тронулась. И сразу волнение Марты прошло. Она почувствовала блаженный покой. Совершилось. Он в их власти. Пустынный пляж, пустынное море, туманно. На всякий случай нужно отъехать подальше от берега. В груди, в голове у нее была странная прохладная пустота, как будто влажный ветер насквозь продул ее, вычистил снутри, мусора больше не осталось. Звенящий холод. И сквозь легкий звон она слышала беспечный голос. «Ты все время влезаешь в мои весла, Франц. Нельзя так. Я понимаю, конечно, что мыслями ты далеко, но все-таки нужно быть повнимательнее. Не могу же я оборачиваться. Вот опять. Ты Влад, Влад!» «Она тебя не забыла. Ты ей, надеюсь, оставил свой адрес? Раз, раз. Я уверен, что сегодня будет тебе письмо. Ритм. Соблюдай ритм». Франц видел его крепкий затылок, желтые пряди волос, слегка распушенные ветром, белую рубашку, натягивавшуюся на спине. Но видел он это, как сквозь сон. «Ах, дети, как было забавно в лесу!» — говорил голос. «Буки, темнота, повелика. На дорожке такие черные голые улитки с продольной резьбой, прямо самопишущие ручки. Очень забавно. Соблюдай ритм!» Марта, полузакрыв глаза, глядела на его движущееся лицо, которое она видела в последний раз. Рядом с ней лежал его пиджак, в нем были часы, щеточка для усов, особая зубочистка, бумажник. Ей было приятно, что часы и бумажник не пропадут. В ту минуту она как-то не подумала, что придется, конечно, и пиджак сбросить в воду. Этот довольно сложный вопрос возник только потом, когда главное уже было совершено. Сейчас ее мысли текли медленно, почти томно. Предвкушение счастья было сейчас восхитительно. «Я, признаться, боялся, что гребля будет раздражать спину», — говорил голос. «Ты вот обещала, моя душа, что сегодня пройдет, и правда лучше. И грести можно. Рубашка почесывает, это приятно». Они были теперь достаточно далеко от берега, накрапывал дождь. На горизонте пушистым хвостиком склонялся дымок. Кругом лодки мелкие волны журча проливались и пенились. «В сущности говоря, нынче мой последний день», — сказал Драйер. Франц выслушал это совершенно равнодушно. Уже ничто в мире не могло его потрясти, но Марта взглянула на мужа с любопытством. «Я должен завтра пораньше уехать в город», — пояснил он. «Мне только что звонили. Денька на три». Дождь усиливался. Марта оглянулась на берег, потом посмотрела на Франца. Можно было начать. «Послушай, Курт, — сказала она тихо, — мне хочется погрести. Ты перейди на место Франца, а Франц пускай сядет на руль». «Нет уж, погоди, моя душа, — сказал Драйер и попытался сделать так, как делал Франц, повести весла плашмя по воде на манер ласточки. Я только что разошелся. Мы с Францем сыгрались. Прости, моя душа, я тебя, кажется, обрызгал». «Мне холодно», — сказала Марта. «Пожалуйста, встань и пусти меня». «Еще 5 минут», — сказал Драйер и опять попробовал скользнуть веслами. И опять не вышло. Марта пожала плечами. Ощущение власти было приятно. Она готова была это ощущение продлить. «Еще 25 ударов, — сказала она с улыбкой, — я буду считать». «Брось, не мешай. Я скоро тебя пущу. Я ведь завтра уезжаю». Ему стало вдруг обидно, что она не интересуется, почему ему нужно ехать. Наверное, думает, что просто так, по обычным конторским делам. «Любопытная комбинация», — сказал он небрежно, из-под лобья глядя на жену. Она внимательно шевелила губами. «Завтра, — сказал он, — я одним махом заработаю 1100». Марта, считавшая удары весел, подняла голову. «Изобретение продаю. Вот какие дела мы делаем». Франц вдруг оставил весла и стал вытирать очки. Ему почему-то казалось, что Драйер разговаривает с ним, и, вытирая очки, он кивал, вяло ухмылялся. Однако слов он не слышал. Кроме того, Драйер сидел к нему спиной. «Ты не думала, что я такой умный, а?» — говорил Драйер, лукаво прищурясь на жену. «Одним махом подумай!» «Ты, вероятно, так шутишь», — сказала она, нахмурившись. «Честное слово», — протянул он жалобно. «Это удивительная штука, прямо сенсация. Продаю американцам». «Что это? Какая-нибудь запонка или подвязки?» «Тайна», — сказал он. «А с твоей стороны глупо не верить». Она отвернулась, кусая запекшиеся губы, и долго глядела на горизонт, где по узкой светлой полосе свисала серая бахрома ливня. «Ты говоришь, 100 000? Это, наверное?» Он кивнул и налег на весла, почувствовав, что гребец сзади опять начал работать. «А скажи, — спросила она, продолжая глядеть в сторону, — это не затянется, эти 100 000 будут у тебя через 3 дня, не позже?» Он рассмеялся, не понимая, почему ни с того ни с сего она ему не верит. «Будут, если продам, — сказал он, — а купит наверняка, ручаюсь тебе. Нужно очаровать и ошарашить, мы это умеем». Дождь то переставал, то снова лил, будто примеривался. Драйер, заметив, как далеко они отъехали, стал правым веслом поворачивать лодку. Франц машинально табанил левым. Марта сидела задумавшись, языком то ощупывая заднюю пломбу, то проводя по граням передних зубов. Погодя, Драйер предложил ей погрести. Она молча мотнула головой, скребя подошвой синей купальной туфли по мокрому дну лодки. Дождь пошел вовсю, Драйер сквозь шелк рубашки чувствовал его приятный холодок. Ему было хорошо, весело, и он с каждым взмахом греб лучше, приближался берег. А вон там за изгибом городок будок на пляже. «Ты, значит, вернешься 9-го? «Это, наверное, — спросила Марта, холодно глядя на его промокшую рубашку, сквозь которую, смотря по тому, какая часть прилипала к коже, проступали то здесь, то там телесного цвета пятна. «Не позже 9-го, — сказал он, с удовольствием откидываясь назад и снова взмахивая веслами. Хлестал ливень. Халат Марты отяжелел, ее облекал плотный холод. Она об этом не думала. Она думала о том, правильно ли она поступает. Правильно. Ничего нет легче, чем повторить такую поездку. Изредка она взглядывала мимо мужа на Франца. Он, вероятно, удивлен. Только не показывает этого. Он устал, у него рот открыт. «Бедный мой! Сейчас приедем, отдохнешь, выпьешь горячего». Лодку они сдали на первой попавшейся пристани и по вязкому песку, а потом по узким мосткам поднялись на набережную, склоняя головы под хлещущим дождем. Усталая, не очень торопясь, она свалила с плеч набухшей водой потемневший халат, стянула песком облипшие туфли и затем со склизким шорохом стала вылезать из клейкого трико. Драйер, совершенно голый, желтый, красный, огромный, бурно топтался по комнате, подпрыгивая, покрякивая и мощно растирая горящее тело большим мохнатым полотенцем. Стараясь не видеть ужасных красных узоров на его лопатках, не вдыхать его ветра, она накинула пеньюар, с отвращением вымыла ноги, натянула неприятно хрустящие чулки. и сразу так утомилась, что села на кушетку, сказав себе, что подождет, пока он оденется и уйдет. Тогда ей будет свободнее двигаться. Он ушел, но она все продолжала сидеть, не шевелясь, чувствуя странную сонливость и рассуждая сама с собой, сняла ли она то, что у нее было на голове, не шляпу, а вот такой купальный чепчик, но не в силах была поднять к вискам руки. А на душе было странно хорошо. Так покойно, правильно поступила. Иначе было бы неразумно, нерасчетливо. Потом она заметила, что вся дрожит, и, нехотя встав, с перерывами, со странными интервалами томности, принялась одеваться. Меж тем дождь не прекращался. Стеклянный ящик на набережной перед Кургаузом, где стрелка отмечала по ролику фиолетовую кривую атмосферического давления, приобрел значение почти священное. К нему подходили, как к пророческому кристаллу. Но его нельзя было умилостивить ни молитвой, ни стуком нетерпеливого пальца. На пляже кто-то забыл ведерцо, и оно уже было полно дождевой воды. Приуныл фотограф, радовался ресторатор. Все те же лица можно было встретить то в одном, то в другом кафе. К вечеру дождь стал мельче. Драйер, затая дыхание, делал карамболи. Пронеслась весть, что стрелка на 1 миллиметр поднялась. «Завтра будет солнце», — сказал кто-то и с чувством ударил в ладонь кулаком. Несмотря на дождевую прохладу, многие ужинали на балконах. Пришла вечерняя почта, целое событие. Дождь нерешительно перестал. Под расплывающимися от сырости фонарями началось на набережной вечернее пошаркивание многих ног. В курзале были танцы. Днем она прилегла. Думала, согреется, оживет, но озноб был тут как тут. За ужином она съела пол огурца, 2 вареных вишни и больше ничего. Теперь в этом холодном оглушительном зале ей было как-то странно, словно бальное платье не так сидит, сейчас расползется. Она ощущала тугой негреющий шелк чулок, полоску подвязки вдоль ляжки. Ей все казалось, что сзади к голой спине пристало конфетти, а все-таки и ноги, и спина были какие-то чужие. Музыка ею не овладевала, как обычно, очертила по поверхности сознания угловатую линию, кривую озноба. При каждом движении головы от виска к виску, как кегельный шар, перекатывалась плотная боль. Направо от нее сидел молодой танцмейстер, все лето черной бабочкой летавший с курорта на курорт. Налево темноглазый студент, сын почтеннейшего меховщика. Дальше Франц Драйер. Она слышала, как Марта Драйер что-то спрашивает, на что-то отвечает. Вкус ледяного шампанского все оставался как-то в стороне. Шипящие звездочки, которые только кололи чужой язык, не удовлетворяли ее жажды. Она незаметно взяла Марту Драйер за левую кисть, нащупывая пульс. Но пульс был не там, а где-то за ухом, а потом в шее, а потом в голове. Кругом, вырастая из рук танцующих, на длинных нитках колыхались синие, красные, глинцевитые шары, и в каждом была вся зала, и люстры, и столики, и она сама. Она заметила, что Марта тоже танцует, тоже держит шар. Ее кавалер, студент с индусскими глазами, отрывисто и тихо ей объяснялся в любви. Через какой-то неподвижный промежуток, во время которого ползли вверх колючие звезды шампанского, опять заколыхались шары, и ее кавалер, летучий танцмейстер, норовил, улыбаясь, коснуться щекой ее виска и одновременно ощупывал ее голую спину. Озноб собрался в одно место, стал пятипалым. Когда музыка замерла, он отнял руку. Озноб снова разлился по всему телу. Опять она сидела за столиком, поводила плечами, говорила налево, говорила направо, перекатывалась круглая боль в голове. Ей показалось, что в очках у Франца плывут красные и синие пятна, и она решила, что это каким-то образом отражаются шары, колыхающиеся над столом. Драйер невыносимо смеялся, хлопая ладонью по столу и сильно откидываясь. Она протянула ногу под столом, нажала. Франц вздрогнул и встал, поклонился. Она положила руку к нему на плечо. Музыка на мгновение пробилась через туман, дошла до нее, окружила. Ей показалось, что все опять хорошо от того, что это ведь он, Франц, его руки, его ноги, его милые движения. «Ближе, еще ближе», — забормотала она, — «чтобы мне было тепло». «Я устал», — сказал он тихо. «Я смертельно устал. Пожалуйста, не надо так». Музыка встала на дыбы и рассыпалась. Она двинулась к столику, кругом били в ладоши. Музыка воскресла. Мимо нее скользнул танцмейстер с ярко-желтой барышней. Индусские глаза студента мелькнули у ее лица. Он кланялся, он приглашал. Она видела, как Марта Драйер прильнула к нему, зашагала, закружилась. Драйер и Франц остались сидеть одни. Драйер отбивал пальцем такт и глядел на танцующих и слушал сильный голос певицы, нанятой дирекцией. Певица, небольшого роста, плотная, невеселая, надрываясь, орала, приплясывая: «Монтевидео, Монтевидео, пускай не едет в тот край мой Лео». Ее толкали танцующие, она без конца повторяла истошный припев. Толстяк в смокинге, ее сожитель, шипел на нее, чтобы она выбрала что-нибудь другое, что никто не смеется. И с тоской Драйер вспомнил, что это Монтевидео он слышал и вчера, и третьего дня, и опять странная грусть на него нахлынула. И он растерялся, когда вдруг певица осеклась и улыбнулась. Франц сидел рядом, облокотясь на стол, и тоже смотрел на танцующих. Был он немного пьян. Ломило в плечах от утренней гребли, было жарко, воротничок размяк. Его томила огромная оглушительная тоска. Хотелось ему лбом упасть на стол и так остаться навеки. Он чувствовал, что его мучат изощренно, безобразно мучат, выворачивают наизнанку, и нет конца, нет конца. Такой тоски человек не выдерживает. Что-то должно лопнуть. Кости, наконец, хряснут. Он словно сейчас очнулся, как больной на операционном столе, и почувствовал, что его режут. Он посмотрел вокруг себя, теребя веревку шара, привязанного к бутылке, и увидел отражение в зеркале затылок Драйера, кивавшего в такт музыки. Он отвел глаза, запутался взглядом в ногах танцующих и с жадностью уцепился за сияющее синее платье. Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге. Он давно заметил эту чету. Они мелькали, как повторный образ во сне, как легкий лейтмотив то на пляже, то в кафе, то на набережной. Но только теперь он осознал этот образ, понял, что он значит. У дамы в синем был нежно накрашенный рот, нежные, как будто близорукие глаза, и ее жених или муж, большелобый с зализами на висках, улыбался ей, и по сравнению с загаром зубы у него казались особенно белыми. И Франц так позавидовал этой чете, что сразу его тоска еще пуще разрослась. Музыка остановилась. Они прошли мимо него. Они громко говорили. Они говорили на совершенно непонятном языке. И опять волна хлороформа, беспощадная близость Марты. «Ваша тетя танцует, как богиня», — обратился к нему студент, садясь рядом. «Я очень устал», — невпопад ответил он. «Я сегодня много греб. Гребной спорт очень полезен». Драйер между тем говорил, посмеиваясь: «А мне можно тебя пригласить на один тур? Только разок. Обещаю тебе не наступать на ноги». «Пойдем домой», — тихо сказала Марта. «Мне как-то нехорошо». Глава 13. Моргая с просонью в желтой пижаме, расстегнутой на животе, Драйер вышел на балкон. Ослепительно искрилась мокрая листва. Море было молочно-синеватое, сплошь в играющих блестках. Пятна солнца дрожали на перилах балкона, на ступенях смешной лестницы, спускающейся в сад. На веревочке сох Женин купальный костюм. Он вернулся в темную спальню, спеша одеться, чтобы ехать в столицу. Через 3/4 часа отходил автобус, который повезет его по деревенским дорогам к станции. В полутьме он пополоскался в резиновой ванне. На балконе, пристально глядя в сияющее зеркальце, поставленное на перила, с удовольствием побрился, чуть припудрил горящие щеки. Снова вернувшись в полутьму, он бодро оделся, вынул из шкафа городскую шляпу. Из сумрака постели вдруг возник голос Марты. «Мы сейчас поедем кататься на лодке», — пробормотала она скороговоркой. «Ты встретишь нас у скалы. Поторопись, поторопись». Драйер, хлопая себя по бокам, проверяя, все ли он разложил по карманам, засмеялся. «Проснись, моя душа! Я уезжаю в город!» Она что-то пробормотала еще, потом внятно сказала: «Дай мне воды». «Я спешу», — сказал он, — «сама возьмешь. Пора тебе вставать купаться. Погода райская». Он склонился над туманной постелью, поцеловал ее в волосы и быстро вышел из спальни. До отхода автобуса нужно было еще успеть выпить кофе. Кофе он пил на террасе Кургауза, съел 2 булочки с медом, посмотрел на часы и съел 3-ю. Уже мелькали пестрые купальные халаты, разгоралось море. Закуривая на ходу, он поспешил к площади, где уже грохотал автобус. «Поехали». Море осталось позади, уже прыгали в воде, взмахивая голыми руками купальщики. На всех балконах был нежный звон утренних завтраков. Франц, машинально захватив подмышку резиновый мяч, прошлепал по коридору, постучался в номер читы Драйер. Молчание. Он толкнул дверь, шторы были спущены. Марта еще спала. Он сообразил, что Драйер уже уехал. Нужно тихонько уйти. Пускай спит, это хорошо. Можно спокойно полежать на пляже. Туманная постель скрипнула, потом прозвучал тусклый голос: «Дай мне, пожалуйста, воды», — с вялой настойчивостью проговорила Марта. Он отыскал в полутьме на умывальнике графин, стакан, нечаянно облил себе пальцы, двинулся со стаканом к постели. Марта медленно приподнялась, выпростала голую руку, стала жадно всасывать воду. «Франц, пойди сюда», — позвала она все тем же невыразительным голосом. Он сел к ней на постель, угрюмо предчувствуя, что сейчас постучится горничная. «Я, кажется, заболела», — задумчиво сказала она, не поднимая головы с подушки и устало ловя его руку. «Садись ближе. Знаешь, он вернется через 3 дня. У меня должно быть жар и трудно дышать». Уткнувшись в подушку, она одной рукой обхватила его за шею, потянула. «Сейчас принесут кофе», — сказал Франц. «Вставай. Сегодня солнце, а тут так темно». Она заговорила опять: «Пойди в аптеку, купи мне аспирина. Я еще немного полежу. И скажи там, чтобы увели Тома. Он все лает». Это не Том, это у соседей собака. Что с тобой? Пожалуйста, Франц, я не могу встать. И накрой меня чем-нибудь. Он пожал плечами и перетянул на нее перину с соседней постели. «Я не знаю, где тут аптека», — сказал он нерешительно. «Ты принес?» — спросила она. «Что ты принес?» Он опять пожал плечами и вышел. Аптеку он нашел без труда. Кроме трубочки и аспиринных таблеток, он еще купил бритвенный клинок в конвертике. Идя назад к Кургаузу по Солнечной набережной, он несколько раз останавливался, глядел вниз на пляж. Мимо него прошла уже знакомая ему чета. Оба были в халатах, шли быстро, громко говорили на неизвестном языке. Он заметил, что они на него взглянули, и на мгновение умолкли. Потом, удаляясь, заговорили опять, и ему показалось, что они его обсуждают, даже произносят его фамилию. Подул ветерок, сорвал бумажку с трубочки в его руке. Он ощутил странную неловкость, беспричинное чувство, что вот этот проклятый, счастливый иностранец, спешащий к пляжу со своей загорелой, прелестной спутницей, знает про него решительно все. Быть может, насмешливо его жалеет, что вот, мол, юношу опутала, прилепила к себе стареющая женщина, красивая, пожалуй, а все-таки похожая на большую белую жабу. Он подумал, что беспечные люди на морском курорте всегда проницательны, глумливы, злоязычны. Ему стало стыдно, он почувствовал свою дрожащую наготу, едва прикрытую шарлатанским халатом, задумался, потряс головой и, брезгливо держа в руке стеклянную трубочку с таблетками, вернулся в гостиницу. Он даже не заметил, что потерял на набережной легкую бумажку, в которую трубочка была обернута. Бумажка скользнула по набережной, легла, опять скользнула, обогнала чету, недавно замеченную Францем. Потом ветерок отнес бумажку к скамейке у спуска на пляж. Там ее задумчиво пробил острием трости гревшийся на солнце старик. Что случилось с ней дальше, неизвестно. Тем, кто спешил на пляж, некогда было за нею наблюдать. Песком опушенные мостки вели вниз к красно-белым будкам. Тянуло поскорее к сияющим складкам моря. Мостки оборвались. Дальше надо было идти по рыхлому белому песку. Узнать свою будку легко, и не только по цифре на ней. Есть предметы, которые необыкновенно быстро привыкают к человеку, входят в его жизнь просто и доверчиво. Неподалеку от этой будки была будка семейства Драйер. Сейчас она пустовала. Ни Драйера, ни жены его, ни племянника. Кругом нее был огромный песчаный вал. Чужой ребенок в красных трусиках лез по нему, и песок сбегал искристыми струйками. Госпожа Драйер была бы недовольна, что вот чужие дети лезут и портят. Завалом внутри, на песке вокруг будки, вчерашний дождь смешал следы босых ног. Невозможно уже было найти, например, крупный отпечаток Драйера или узкий длиннопалый след Франца. Через некоторое время подошли танцмейстер и студент, увидели, что никого еще нет, удивились и двинулись дальше. «Милая, обаятельная женщина», — сказал один, а другой посмотрел через пляж на набережную, на полосу гостиниц, кивнул и ответил: «Они, должно быть, сейчас придут, мы можем через 10 минут вернуться». Но будка продолжала пустовать. Мелькнула белая бабочка в борьбе с ветром, где-то далеко кричал фотограф, люди входили в воду, двигали в ней ногами, как будто шли на лыжах, потом вспышка, фырканье. Поплыли. И одновременно все эти морские образы, синие тени будок на песке, блеск воды, пестрые от песка и загара тела, эти образы, собранные в один солнечный узор, уезжали со скоростью 80 км в час, уютно поместившись в душе у Драйера, и тем настойчивее требовали к себе внимания, чем больше он сам в длинном вагоне экспресса отдалялся от моря. Приятное волнующее предвкушение дела, ожидавшего его в городе, как-то опреснело при мысли о том, что вот сейчас, пока он, превратившись уже в горожанина, сидит в поезде, там, у моря, на горячем песке, блаженство, отдохновение, свобода. И чем ближе подъезжал он к столице, тем привлекательнее казалось ему то синее, жаркое, живое, что он оставлял позади себя. И чем ближе подъезжал он к столице, тем привлекательнее казалось ему то синее, жаркое, живое, что он оставлял позади себя. Не понравился ему американец. Совсем не понравился. Во-первых, он говорил по-английски так, что ничего нельзя было понять. Во-вторых, у него был тяжелый золотой портсигар в виде двустворчатой раковины. В-третьих, он ни разу не улыбнулся. Был он маленького роста, прозрачно-бледный, с рыжей щетиной на голове и беспрестанно подтягивал кожаный поясок штанов. Во время представления он молчал. В тишине был слышен мягкий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли мужчина в смокинге, юноша в белых штанах, делец с портфелем под мышкой, и потом снова в том же порядке. И вдруг Драйеру стало скучно. Очарование испарилось, эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах. Сосредоточенные и приторные выражения, которые он видел уже много раз. Конечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящны и мягко сработаны. И все-таки от них теперь веяло вялой скукой. Особенно юноша в белых штанах был невыносим. И словно почувствовав, что холодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигались не так ладно. Одна из них в смокинге смущенно замедлила шаг, устали и две другие. Их движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от усталости, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в сером замер посреди сцены, хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как будто прилип к полу и пытался оторвать подошвы. Потом он затих совсем. Изнеможение, молчание. И Драйер понял, что все, что могли дать эти фигуры, они уже дали, что теперь они уже больше не нужны, лишены души и прелести, и значения. Он им был смутно благодарен за то волшебное дело, которое они выполнили, но теперь волшебство странным образом выдохлось, от их нежной сонности только притило. Затея надоела. И равнодушно он выслушал все то, что стал говорить американец, перешедший вдруг на прескверный немецкий язык. Американец, рассеянно положив себе сахару в кофе и передав сахарницу Драйеру, говорил о том, что фигуры, конечно, очень остроумны, очень художественны, но... Тут он изъял из рук Драйера сахарницу и по рассеянности пустил в свою чашку еще партию кусочков. Драйер, глядя на это с любопытством, почувствовал, что вот, по крайней мере, что-то занятное, единственное занятное до сих пор черточка, ее надобно поэксплуатировать. Американец говорил, что фигуры очень художественны, но что заменить ими живых манекенов... «Да возьмите сахару», — сказал Драйер, — «дело рискованное». «Можно, конечно, создать моду на это», — говорил американец, передавая сахарницу, — «но такая мода будет непродолжительна. Конечно, изобретение любопытное, и кое-что можно из него извлечь, но с другой стороны...» И чем скучнее, — говорил американец, — тем яснее убеждался Драйер, что изобретение он жаждет купить, что сумму можно запросить грандиозную. Но Драйеру было все равно. Фигуры умерли. Американец пошел звонить по телефону. На столике он оставил свой затейливый золотой портсигар. Драйер повертел его в руках, удивляясь человеческому безвкусию. Затем он улыбнулся. Надо было чем-нибудь вознаградить себя за пережитую скуку. Вот заволнуется американец, засуетится и потом просияет. Любопытно на это посмотреть. Американец вернулся. Драйер встал, и оба вышли на улицу. Драйер думал, что вот он сейчас захочет курить, и начнется потеха. Но американец опять заговорил о фигурах. Драйер перебил его и стал рассказывать о старинном автомате-шахматисте, который он видел в одном провинциальном музее. Шахматист был одет турком. На углу они распрощались. Условились, где встретиться завтра. Американец добавил, что послезавтра вечером уезжает в Париж, так что дело нужно решить, не откладывая. Драйер, продолжая думать о шахматисте и рассуждая про себя, можно ли, например, построить механического ангела, который бы летал, тихо пошел по вечереющей улице. В глубине улицы жарко горел закат. Подходя к дому, он увидел, что одно окно, окно спальни, пылает золотым закатным блеском. Золото. Он спохватился, что чужой портсигар остался у него в кармане. Не беда, завтра можно будет отдать, еще забавнее выйдет. После ужина он тихо занялся английским языком, изредка потягивая за неизъяснимо нежное ухо Тома, который лежал у его ног. В доме было как-то легко и пусто без Марты, и было очень тихо. И Драйеру было даже непонятно, почему так тихо, пока он не заметил, что все часы в доме стоят. В спальне была открыта только его постель, другая была поверх одеяла наглухо прикрыта простыней. Белая, безликая постель. Пустовали полочки туалета, и не было кружевного круга на стеклянной подставке. Отсутствовал долголягий негр, обычно сидевший на ночном столике. Драйер потушил свет и, окруженный странной тишиной, незаметно уснул. И уже в 8 часов сизо-голубого июльского утра, не побрившись, не позавтракав, он быстро ехал в наемном лимузине, сперва по улицам знакомым, потом по улицам безымянным, потом по гладкому шоссе, мимо сосновых рощ, полей, неизвестных деревень. У окна в металлической вазочке, приделанной к стенке, тряслись в лихорадке пыльные искусственные цветы. Через час хлынул мимо небольшой город, потом приблизилась багровая фабрика, закружилась и отошла. Мелькнул велосипедист, как отпущенный конец резины, и опять поля, бурно катящиеся нивы, деревья, взбегающие на холмы, чтобы лучше видеть. Еще через час опять в городке пришлось не то набирать бензину, не то чинить что-то. Потом чудовищно долгая остановка перед закрытым шлагбаумом. Оглушительно пели птицы и пахло сеном. Пронесся поезд. И опять все быстрее по белому шоссе. Трудно сидеть, кидает. Трещат рамы, хлещет мимо зелень. Он вспотел, стал искать платок и вынул неизвестно как попавший к нему в карман золотой портсигар в виде раковины с 2 папиросами. Он машинально их выкурил. Второй окурок упал на 10 километров дальше первого. Теперь катились мимо фиолетовые волны вереска. Не успев сделать и одного полного поворота, мелькнула ветряная мельница. Столпились кругом какие-то домишки и ухнули в тартарары. Протрещало эхо по частым стволам леса и опять поля. Он приехал около 1 часу дня. Молодой человек, студент, сын Шварца из Лейпцига, встретил его, стал что-то объяснять. «Это вы мне звонили?» «Я с вами говорил», — на ходу спросил Драйер. Студент закивал, шагая через 2 ступеньки. В коридоре Драйер увидел того, второго танцмейстера, который ходил взад и вперед, как часовой. Драйер быстро вошел в спальню. Дверь тихо закрылась. Студент и танцмейстер замерли в коридоре. «Профессор еще там?» — шепотом спросил студент. «Да», — сказал танцмейстер. «Он еще там. Повезло все-таки». Они умолкли, глядя на белую дверь с цифрой 21 и думая о том, как повезло, что в списке курортных гостей они отыскали знаменитейшего доктора. Белая дверь открылась. Вышел Драйер, и с ним загорелый лысый старик в полосатом купальном халате. Из кармана халата торчал стетоскоп. «Я не очень доволен. Пневмония крупоза. Да таким галопом!» «Да», — сказал Драйер, — «я уже вчера вечером был недоволен. Вашей супруге странное сердце». «Да», — сказал Драйер. Дыхание сейчас дошло до 50 движений в минуту. Очень нервная больная. Я после обеда зайду опять. «Да», — сказал Драйер. Доктор пожал ему руку и, придерживая полы пышного халата, торжественно спустился по лестнице, прошел через холл, вышел на солнечную ветреную набережную. На скамейке перед гостиницей сидел совершенно неподвижно в синих очках Франц. «Приехал ваш дядя», — сказал доктор, вея мимо. Когда он прошел, Франц встал и медленно направился в противоположную сторону, направо, вдоль кафе. Потом он остановился, опустив голову, сделал еще несколько шагов, медленно замер опять. Потом с усилием повернулся и пошел к гостинице. Он поднялся по лестнице, скрипя ладонью по перилам. В коридоре было пусто. Он остановился у белой двери с цифрой 21. Через некоторое время дверь открылась. Вышла большая и беззвучная сестра милосердия, неся что-то завернутое в полотенце. На ходу она потрепала по голове девочку в синем халатике с лопатой в руке и скрылась за углом коридора. Также беззвучно и деловито сестра вернулась. Дверь открылась, послышалось чье-то странное бормотание и медленно затворилось. Франц прислонился к стене, оттолкнулся и, крадучись, пошел прочь. Но он не успел скрыться, дверь открылась опять, и на цыпочках вышел Драйер. «Я пойду закусить», — сказал он, виновато взглянув на Франца. «Пойдем. Я со вчерашнего вечера ничего не ел». В столовой они сели в уголок. Обедающие смотрели на них во все глаза. Драйер молча и быстро принялся за суп. Желтая щетина на невыбритых щеках странно его старила. Франц тоже ел суп. Также молча было съедено и жаркое. «Можно обойтись без сладкого», — рассеянно сказал Драйер и полез за зубочисткой. Он вынул большую золотую раковину, посмотрел на нее, морщась, и брезгливо бросил на стол. «Не вышла шуточка», — сказал он с усмешкой. Он помолчал и опять усмехнулся. «Знаешь, Франц, ужасная получилась глупость. Хозяин этой вещи завтра уезжает. Мы с ним сидели в кафе, я вот случайно присвоил». Франц облизал губы, переглотнул, готовясь что-то сказать. «Ужасная глупость», — повторил Драйер. «Прямо катастрофа. Видно, он бегает по всему городу. Что теперь делать? Какая золотая гадость». Он смотрел на раковину, и ему казалось, что это и есть тот ужас, который его сейчас гнетет, и что если как-нибудь от нее отвязаться, то и ужас пройдет, боль в боку у Марты пройдет. Боль пройдет, все будет как прежде. Франц, наконец, выдавил то, что он хотел сказать. «Я ему отвезу. Дайте мне, я ему отвезу». «Благородно с твоей стороны, Франц. Неужели ты это сделаешь?» «Сегодня вечером последним поездом, волнуясь и не сводя глаз с золотой раковины, сказал Франц, я отвезу. «Хороший парень», — мельком подумал Драйер и почувствовал щекотку в углах глаз. Он вынул визитную карточку и перо, оперся на балюстраду лестницы, написал несколько слов, отдал Францу. «Очень благородно, мой друг». Ни тот, ни другой не заметили, как оказались опять в коридоре перед белой дверью. Франц вздрогнул, увидев дверь, и выхватил из руки Драйера раковину. Драйер кивнул, вздохнул и тихо открыл дверь. Францу опять показалось, что он услышал бормотание Марты, быстрый рокот бреда. Но дверь закрылась. Он повернулся и через плечо, оглядываясь, поспешно ушел. Бред остался в полутемной комнате. И по волнам, по мелким круглым волнам, которые поднимались и спадали быстро в лад с ее дыханием, Марта плыла в белой лодке, и на веслах сидели Драйер и Франц. Франц через голову Драйера бодро ей улыбался, и в очках у него был чудесный отблеск. Был Франц в длинной ночной сорочке, открытой у ворота, и лодка опускалась и крякала, как будто на пружинах, и Марта сказала: «Пора, можно начать». Драйер встал, Франц встал тоже, и оба зашатались, смеясь и крепко обнявшись. Волновалась на ветру долгая рубашка Франца, и вот он уже стоял один, смеясь и шатаясь, а из воды торчала растопыренная рука с обручальным кольцом на пальце. «Веслом», — сказала Марта, захлебываясь от смеха. Франц поднял весло, рука исчезла. Они были одни в белой лодке. И уже это была не лодка, а мраморный столик в открытом кафе, и Франц в ночной рубашке сидел против нее. И теперь было все равно, что он так смешно одет. Они пили кофе. Ужасная разбирала жажда. Франц дул, склонясь над своей чашкой, и Драйер хлопал по столику софьяновым бумажником, призывая лакея. Тогда она посмотрела на Франца, и Франц, улыбнувшись, сказал Драйеру что-то на ухо, и Драйер со смехом встал и пошел за ним. Марта осталась одна, ждала, и стул, на котором она сидела, поднимался и опускался от того, что кафе, верно, было плавучее. И вот вернулся Франц один, неся на руке чужой синий пиджак. Многозначительно кивнул и бросил пиджак на стул рядом. Марта хотела поцеловать Франца, но стол был между ними, и мраморный край больно упирался ей в грудь. Принесли еще кофе, три чашки, три кофейничка, и она не сразу спохватилась, что одна порция лишняя. Кофе не утоляло жажды, она тщетно дула на него и потом решила, что так как накрапывает дождь, нужно подождать, чтобы дождь разбавил кофе. Но дождь был тоже горячий. И Франц доказывал, что нужно вернуться домой, и дом был тут как тут, через поляну, знакомая вилла с террасой. «Пойдем», — сказала она, и все трое встали. И Драйер, бледный и потный, стал натягивать свой синий пиджак. Тогда она заволновалась. Это было нечестно, незаконно. Франц понял и, говоря что-то увещевательным голосом, стал уводить Драйера, который шел, пошатываясь, и все не мог попасть в рукав. Франц вернулся один. Но не успел он подойти, как уже Драйер появился поодаль. Осторожно шел обратно, и лицо его было мертвенно-бледное. Косясь на нее, он молча сел на весла. Франц оттолкнул лодку, и Марту охватило такое нетерпение, что она сразу, как только лодка, качаясь, поплыла, стала кричать, топать ногой. Все зашаталось, она хотела подняться, чье-то весло встало ей поперек груди, не пускало. Вздувалась от ветра белая рубашка Франца. И снова они были вдвоем. Но что-то ей говорило, что не все сделано, что это еще не конец, хотя Франц уже обнимал ее, жал ей ребра торопливыми руками. И вдруг она поняла — пиджак. Пиджак лежал на дне лодки, синий, распластанный. Но уже спина подозрительно горбилась, набухали рукава, он пытался встать на четвереньки. Она схватила пиджак, Франц и она сильно его раскачали и швырнули. Но он не хотел тонуть. шевелился на волне, как живой. Она стала толкать его веслом. Он цеплялся за весло. Хотел вылезти, но вдруг она вспомнила, что в нем остались часы. И тогда пиджак начал медленно тонуть, вяло двигая обессиленными рукавами. Марта и Франц глядели, обнявшись, как он исчезает. И когда, наконец, что-то чмокнуло, и на воде остался только расширяющийся круг, она поняла, что, наконец, свершилось, что теперь дело действительно сделано, и огромное, бурное, невероятное счастье нахлынуло на нее. Было теперь легко дышать, играло солнце, и она чувствовала и покой, и освобождение, и благодарность. Франц быстрыми руками трогал ее то за плечи, то за бедра, и в окнах сквозила яркая зелень. Белый стол был накрыт для двоих, и счастье все росло, переливалось по телу. Счастье, свобода, неуязвимое торжество! Ее бред протекал вне времени, ее бормотание никто не мог понять. Изредка дверь отворялась и тихо затворялась снова. Была одна минута среди ночи, когда Драйер, оказавшись в коридоре в кромешной тьме, водил ладонью по стене, в отчаянии отыскивая свет. Франц очнулся. Было за полночь. Поезд входил в вокзал, столица. Не было у него ни пальто, ни чемодана. В ушах еще стояло ее безобразное бормотание. Ежась от ночного холода, он прошел в буфет, рухнул на диванчик. Там и сям сидели молчаливые, сгорбленные люди. Изредка гулко гремел отодвигаемый стул. Облегчение, которое он сперва испытывал, вырвавшись из области ее бреда, скоро прошло. Это было мнимое бегство. Он знал, что если Марта выживет, он погиб. Вернется к ней прежняя сила, против которой он не может ничего. И он погиб. И возможная смерть Марты представилась Францу с такой сладостной ясностью, что на мгновение он поверил, что Марта действительно умрет. И потом сразу, без перехода, он вообразил и другое, долгое житье-бытье с нарумяниной пучеглазой старухой. И неотвязный ежечасный страх. На рассвете он почему-то оказался стоящим на каком-то мосту. На столбе подле спасательного круга были пожелтевшие иллюстрации под стеклом. Усатый мужчина в штанах и жилете плывет, держа под мышки другого усача. Через час, может быть, через два, Франц пил кофе в трактире, где на стене была надпись в стихах: «Ешь, пей, хохочи, о политике молчи». Он стал считать сидящих в трактире. Если четная, она умрет, если нечетная, выживет. Было семеро мужчин, все шоферы да грузчики, и какая-то женщина. Он не знал, сосчитать ли ее, относится ли она к посетителям, или это жена трактирщика. Долго разбирал про себя этот вопрос. Погодя, он очнулся опять на мосту. Все попадал он на мосты в это зеленое, как морская болезнь, утро и стал гадать, четный или нечетный номер у трамвая, приближавшегося издали. Трамвай прошел по мосту, он был без всякого номера, и окна были заколочены. Около 10 он отправился в другую часть города, в гостиницу, где жил американец. Раковину и записку Драйера он сдал в конторе гостиницы. На него посмотрели неуверенно и подозрительно. Он втянул голову в плечи и вышел. Потом он сидел на скамейке в парке и смутно думал, что все эти блуждания — какая-то ужасная карикатура на те блуждания, которые когда-то, давным-давно, Он совершал, притворяясь, что ходит на службу. На песке были кольца солнца. Он стал их считать. Тревога становилась нестерпимой. Его тянуло обратно, к той белой двери, но слишком было страшно вернуться. Мгновениями отвратительная, расслабляющая дремота наваливалась на него. Он заснул на скамейке, потом в ресторане и, проснувшись, долго не мог понять, что говорит ему сердитый лакей. Это смешение дремотности и острейшей тревоги было состояние странное, как будто спорили за его душу две силы, рвущиеся то в одну сторону, то в другую. И постепенно он приближался к вокзалу, да все переулками, переулками, и часто останавливался, замирал, и потом опять заснул в странном домике в виде горного шалаша, куда впустила его чистая старуха в переднике. И, наконец, в 17:00 он очутился на вокзале, и всю дорогу его трясло, он ходил взад и вперед по коридору, и грохот колес напоминал ему страшное бормотание. Было уже темновато, когда он пересел в автобус. Ему показалось, что шофер хитро на него посмотрел. «Знаю, мол, да не скажу». Его соседи с любопытством разглядывали его пыльные башмаки. Он заметил, что все, на что сам смотрит, пересечено сверху вниз неясной полосой, словно вычеркнуто. Он сообразил, что это у него одно стекло треснуло, но не мог вспомнить, как это случилось. Наконец приехали. Стараясь быстрой ходьбой унять нестерпимую дрожь в ногах, он пошел к гостинице. Кто-то догнал его и передал ему шляпу, забытую в автобусе. Он ускорил шаг, подошел к гостинице, поискал глазами. На освещенном балконе сидел Драйер и читал газету. Волнение сразу улеглось. Значит, жива. Болезнь перевалила. Он стал вяло подниматься по ступеням лестницы, ведущей из сада на балкон. В душе была пустота, глухота, покорность. Услышав скрип ступеней, Драйер медленно повернул голову. Франц, взглянув на его лицо, вяло подумал, что верно у него сильный насморк. Драйер издал горлом неопределенный звук и, быстро встав, отошел к перилам. Он стоял к Францу спиной и пальцами играл по деревянной балюстраде. На столе под лампой валялся изорванный кусок старой мятой газеты. Франц посмотрел на газету, опять на спину Драйера, посмотрел и вдруг раскрыл рот. Раза два Драйер двинул плечами, как будто ему был узок пиджак. Он уже не играл пальцами, а равномерно бил по балюстраде ребром руки. Потом спина его опять дрогнула. И, не оборачиваясь, он быстро засунул руки в карманы штанов. Он не решался вынуть платок, не решался показать Францу лицо. В темноте ночи, куда он глядел, было только одно — улыбка. Та улыбка, с которой она умерла, улыбка прекраснейшая, самая счастливая улыбка, которая когда-либо играла на ее лице, выдавливая две серповидные ямки и озаряя влажные губы. Красота уходит, красоте не успеваешь объяснить, как ее любишь. Красоту нельзя удержать, и в этом единственная печаль мира. Но какая печаль? Не удержать этой скользящей, тающей красоты никакими молитвами, никакими заклинаниями, как нельзя удержать бледнеющую радугу или падучую звезду. Не нужно думать об этом. Нужно на время ничего не видеть, ничего не слышать. Но что поделаешь, когда недавняя жизнь человека еще отражена на всяких предметах, на всяких лицах, И невозможно смотреть на Франца без того, чтобы не вспомнить солнечного пляжа и Франца с нею, с живою, играющего в мяч. «Мяч», — сказал Драйер, не оборачиваясь. «Мяч». Он прочистил горло, хотел добавить, что мяч еще остался в ее комнате, но почувствовал, что не может. Впрочем, Франца уже не было на балконе. Были только мелкие белесые мотыльки и какие-то зеленые мошки, вьющиеся вокруг лампы, ползающие по белой скатерти. Франц, бесшумно, не скрипнув ни одной ступенью, спустился по балконной лестнице. Он пошел вдоль крыла гостиницы, ступая в потемках по клумбам, и вернулся в гостиницу через празднично озаренный холл. Приложив ладонь ко рту, чтобы как-нибудь удержать смех, душивший его, разрывающий ноздри, распирающий живот, он мимоходом приказал лакею принести в его номер ужин. Продолжая скрывать дрожащее лицо, поправляя танцующие очки, он поднялся к себе. В коридоре он остановил горничную, крупную розовую девицу с родимым пятнышком на шее, и сказал глуховатым голосом: «Разбудите меня завтра не раньше 10. И вот вам 2 марки». Девица поблагодарила, закивала, играя глазами, и повернулась, продолжая свой скорый путь. Он мельком подумал, что, пожалуй, можно было бы ее ущипнуть сейчас, не откладывая до завтра. Смех, наконец, вырвался. Он рванул дверь своей комнаты. Барышне в соседнем номере показалось спросонья, что рядом, за стеной, смеются и говорят все сразу несколько подвыпивших людей. Июль 1927, июнь 1928 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Владимир Самойлов.